Итак, сегодняшняя тема наша называется «Перемирие объявлено, начинаем переговоры». И первая подтема – это «Как стать родителями Индиго». Ведь это очень модная тема сейчас, всем мерещится, что в каждой семье уже, в каждой колыбельке, в каждой коляске, в каждой кроватке спит очередной ребенок Индиго, который вот-вот уже скоро начнет удивлять весь мир, ошарашивать своими паранормальными, экстрасенсорными и какими-то другими способностями. Честно скажу, я не вдавался, я не буду, как бы чтобы не получилась профанация, я не вдавался глубоко в изучение этого предмета, поскольку он так бурно и широко сейчас везде обсуждается, но, честно сказать, не имел большого интереса. И отчасти сам феномен паранормальных или как бы сверхдетей или детей, которые так не похожи на нас, или дети, которые неадекватны своему возрасту в каких-то проявлениях своих способностей, характера, понимания, мудрости. Мы рассмотрели это на прошлой лекции. Мы будем сегодня говорить о том, как стать родителями Индиго. То есть, во-первых, сама тема сверхспособные, сверхнормальные или паранормальные, или еще как бы то ни было. Раньше это называлось дети-акселераты. Было такое понятие. То есть те, которые опережают не только своих сверстников в прошлом, тех детей, которые прошлым поколениям принадлежали, но и даже в чем-то опережают родителей. Дело в том, что такая сверхнормальность, паранормальность детей, она определяется опытом прошлой жизни и особенностью обстоятельств, в которых мы живем, века, в который мы живем, и особенности тех живых существ, которые сюда приходят сейчас, которые рождаются или, как принято говорить, воплощаются здесь. И это больше связано с их прошлым опытом. Это в большей степени связано с опытом прошлых жизней. И второй момент – это в большей степени связано с степенью доступности этого опыта. Дело в том, что мы имеем допуск определенный к опыту прошлой жизни лишь частично, так? Например, мало кто из вас, а может быть и никто, не помнит, где он был 70 лет назад. Или, может быть, кто-то не помнит даже, где он был 30 лет назад. Да, то есть у нас нет прямых воспоминаний, образов, тем более мы не можем перенести сюда. Какие-то таланты, какие-то способности мы переносим, восстанавливаем их, как бы реставрируем, но в целом связь эта утрачена. Если бы она была в большей степени, то, конечно, опыт прошлой жизни, может быть, пригодился бы нам также в большей степени, и мы были бы эффективны. Поэтому особенностью людей, которые имеют большой запас благочестия и большую целеустремленность в духовном прогрессе, является то, что они, первое, приносят сюда как бы благочестивую судьбу в эту жизнь, это первое. А второе то, что у них сохраняется память, частичная, в некоторых случаях полная. А тех это отличает благочестивые живые существа. Да? То есть чем более честен человек, чем более живет он согласно принципам Бога и принципам Вселенных, тем чище его память. И память может очищаться до такой степени, что человек может помнить все прошлые жизни. Но для этого надо иметь крепкую психику, чтобы все это помнить. Говорится, что по мере прогресса духовного каждый из нас будет вспоминать все больше и больше. По мере того, как человек очищается и культивирует такой принцип, который называется правдивость, это главное, что мешает нам вспомнить прошлой жизни, нарушение этого принципа, тем больше мы будем знать о прошлых жизнях. Но есть живые существа, которые уже приходят с таким опытом. И они приходят в наши прямо порой семьи. Ну или, по крайней мере, вот прямо сюда, становясь нашими современниками. Поэтому существует две как бы стороны этой медали. Первое – это то, что из-за этих сверхспособностей, из-за этих паранормальных способностей детей, родители перестают как бы осознавать тот факт, что даже если ребенок является ребенком Индиго, он в первую очередь остается все равно ребенком. И у него по-прежнему остаются его детские потребности. Даже если он по каким-то параметрам удивляет и шокирует нас своей развитостью, и нам кажется, что в чем-то он даже нас опередил, это не отменяет необходимости ему для его полного, здорового, счастливого развития оставаться просто ребенком и получать все то, что должны получать дети не Индиго. Поэтому мы в прошлый раз такие две категории изобрели, да, то есть дети Индиго и дети заткнись. Вовочка до 5 лет думал, что его зовут заткнись. Есть такие дети, которым не так повезло, и как бы не такая высокая оценка их статуса, важности, способности и так далее в обществе и в семьях. Но главное противоречие, которое возникает, это то, что эти дети перестают быть понятны. Но на самом деле эпоха, в которой мы живем, она особенна тем, что каждое новое поколение, оно имеет больше благословений, чем предыдущее. И поэтому это требует определенного смирения, определенного это, пожалуй, подходящее слово, определенное смирение, принять, что те, кто приходит, лучше, чем мы. Те, кто приходит сюда, хотя мы старше, сильнее, зарабатываем денежки, знаем, как открыть СИА, ИУ, общественную организацию, как закрыть их, как взять лизинг, как положить плитку в ванной, много чего знаем. Как поступить в университет, да, у нас разные есть как бы навыки. Но на самом деле большинство из этих навыков этих детей вообще не интересует. Им они до лампочки, они пришли сюда совершенно за другим. Поэтому проблема родителей Индиго – это в том, что мы тормозим. Родители тормоза как бы. Они все никак не могут еще принять, что ситуация, время, обстоятельства меняются быстрее, чем наше сознание, во много раз быстрее. Поскольку я вам рассказывал о том, что этот век – это маленькая окошечко, золотой век, который назван Гаурабда, маленькое окошечко в беспроглядной темноте Кали-юги, железного века, в котором о прогрессе, благочестии, знании, хорошей экологии, хороших природных условиях просто надо забыть. Этот век такой, что все просто разрушается, деградирует. Но в нем есть маленькое окошечко. Оно очень маленькое, потому что в сравнении с общей протяженностью железного века Кали-юги, 432 тысячи лет продолжительностью, 10 тысяч – это очень маленький промежуток, да? Это какая-то такая маленькая кофейная пауза, да? Знаете, когда, например, идет большой семинар, и вы там 6 часов сидите в аудитории, и вдруг вам говорят, сейчас перерыв 3 минуты, да, то есть как бы особенно сильно не расслабишься, надо быстрее бежать туда, куда ты мечтал бежать, да, последние 3 часа занимать очередь, да, или кому-то бежать курить там, кто не может, да, терпеть, кому-то еще что-то. Поэтому такая вот, такая пауза, такой маленький перерыв, 10 тысяч лет. Это очень маленький перерыв, на самом деле. Очень маленький перерыв, чтобы реализовать здесь все то, что нужно человеку, чтобы избавиться от проблем материального мира. Поэтому все происходит по очень интенсивной программе. То есть и дети эти, они на хорошей скорости приходят сюда. Они приходят, сразу зная, куда им идти. Если вы смотрели приключенческие фильмы какие-нибудь, связанные с какими-нибудь миссиями или ограблениями, да, то человек, который отключает, например, сигнализацию или там взрывное устройство, на несколько минут, должен с точностью до движения, до миллиметра знать, что он будет делать каждую минуту. Правильно? Да? Ну, видели, да, такой сюжет? Отключается сигнализация, пошел, да? Человек заходит, все, каждое движение, открытие замка, вход, прошел, засунул туда-сюда, и на экране тикают секунды, да? То есть через несколько минут сигнализация опять будет восстановлена, этот человек либо погибнет, либо будет там схвачен, либо еще что-нибудь, да? Вот так эти дети и действуют. Им некогда тратить время на всю, извиняюсь, ерунду, которой мы с вами по инерции заняты. Им некогда тратить на какую-то ахинею, чтобы изучать, как размножаются стрекозы или как передвигается там бледная спирохета или еще что-нибудь. Да? То есть это очень важные темы для нас, наверное, поэтому мы издали их в учебниках сейчас, разложили эти учебники по партам детям, да, и хотим, чтобы они эту чушь изучали тоже. Так ли, нет ли, ну, наверное, так и повелось, что-то там спать задумал лось. Это у меня дети ходили по квартире, цитировали, я чуть с ума не сошел от этого возвышенного искусства. Ну, как бы детские стихи вроде бы сентиментальные, как бы это нужно, все так хорошо. Но эти дети, они не понимают, в конце концов, они перестают понимать, что с ними делают. Они понимают, что они здесь жутко теряют время, и все. И они просто становятся... Даже проявления характера такие детей, которые раньше принято было считать подростковыми, и которые мы проявляли когда-то в 14, 15, 16 лет, даже это дети проявляют сейчас раньше. 9, 10, мамы знают, у кого есть дочери и сыновья. 9, 10, 11 лет, полный бунт, полное неприятие того, что происходит в семье. Это при том, что экономически, физически, как угодно, они совершенно не приспособлены к тому, чтобы быть самостоятельным. Еще хуже, чем мы даже, когда мы из дома уходили. Да? То есть, когда, знаете, бунт, подростковый бунт, все, ухожу из дома, сам проживу. Достали меня, все, как это было в фильме детском. Надоели, поучают. Поучайте, лучше ваших поучат. Поэтому даже в этом все очень интенсивно. У этих детей нет так много времени просто. Если у нас оно есть, чтобы ковыряться в лизингах, чтобы изучать, читать бесполезную литературу, которая не приводит ни к какому, она просто съедает бесценное время человеческой жизни. У них таймер стоит на секунды. Если он у нас стоит на часы и крутится без конца, у нас же много времени, правильно? 30 лет ушло на неизвестно что, ну что, еще 30 есть, можно туда же слить. То у них нет. У них этот таймер поставлен подсознательно просто. Хотя они являются детьми, они все опережают. Поэтому, чтобы от них побыстрее отстали, они проявляют экстрасенсорные, паранормальные, сверхакадемические и так далее проявления, для того, чтобы просто родители оставили их в покое, по сути. То, на что вы хотите угробить 10 лет моей жизни, я вам покажу еще в третьем классе. И дальше ломайте себе голову, чем меня занять. А я буду делать свое дело. То есть главное отключить сигнализацию, да? И действовать быстро. Поэтому что мешает нам главным образом пройти эти курсы повышения квалификации для того, чтобы успеть за нашими детьми? Главным образом привязанности. Парадоксально, но сейчас, например, бабушки могут сделать больше для внуков, чем родители для детей, потому что бабушки – это категория, если человек прожил жизнь более или менее в благости, это люди, которые не привязаны. У них нет текущих сумасшедших проблем, понимаете? То есть, ну, как бы, как она сложилась, так сложилась жизнь. Да, у них нету там идей поехать собирать клубнику в Ирландию, да, или там какой-то чокнутый взять сумасшедший кредит, да, для того, чтобы его отдавать до самой смерти, да, или еще какие-то сверхпроекты там, да, немыслимые. Это люди, которые спокойны, поэтому они как-то быстрее успевают понять, или настроиться на ребенка, или в конце концов, не играя в игры, которые сейчас происходят, которые у нас есть проблемы и важные приоритеты, выпущено одно поколение, да, бабушки и внуки, внучки. У них на самом деле более, им легче найти общий язык. Так, в принципе, было всегда, в этом есть своя логика. Говорится, что чем старше становится человек, который находится в благости, если в благости он прожил жизнь, благость преобладала в его жизни, не всю жизнь угрохал на работу на рижском заводе текстильного оборудования, чтобы получить непрерывный стаж, а потом получил 40 лат на протяжении всей жизни просто, и опухшие ноги, и изуродованную спину. Вот не такая жизнь благости, да? А когда действительно человек старался просто сохранить человеческие качества, веру, свое знание, то в этом случае это больше, это как больше прибежище, больше пристанище ребенку. Почему? Потому что человек, который в благости прожил жизнь, у него есть ощущение подсознательное, что в лучшем случае он родится снова здесь же, в этом мире. Так происходит. Правда, говорится, что это больше заслуга людей, проживших в страсти, с преобладанием страсти, но тем не менее, страсть и благость. Чистый человек, просто исполнявший свои обязанности, предположим. И зная, что он очень подспудный, я не говорю, что это мы все осознаем, что наши вот слушательницы, которым сейчас 60, 70 и больше лет, да, что они как бы это осознанно делают, но у человека появляется такое ощущение, что в ребенке есть что-то очень близкое мне, нас что-то с ним очень роднит. И веды отвечают на этот вопрос. Они говорят, что на самом деле просто привязывает детский тип тела, потому что подсознательно человек понимает, я скоро получу такой же. Детский тип тела, дед, ребенок, становится безумно интересно старику, человеку в старости, потому что он понимает, это мое будущее. Причем очень может быть недалекое. Очень может быть недалекое. Поэтому он активно общается, его привлекает все, что связано с малышней, все, что связано с детьми. Идет обмен, он пытается понять, быть на волне. Мне родиться среди этого поколения, представляете? Мне же родиться скоро в этом поколении. Оказывается, близость может быть больше, понимание может быть больше между поколениями с разрывом в два поколения, то есть когда родители вылетают, которые суетятся, бегают, им некогда, им надо как бы свои амбиции какие-то, свои привязанности дореализовывать, они все еще живут в прошлом. Поэтому одна из основных проблем, почему мы не можем настроиться на одну волну с нашими детьми, это привязанности, которые суть могут быть в двух формах, то есть ненависть и привязанность. Говорится, что это, в ведах говорится, две стороны одной медали, и то, и другое удерживает его в прошлом. Если нас очень воспитывали как-то хорошо, ну как-то нам казалось, что это очень нам хорошо. Вот нас воспитывали, и нам это понравилось как, по крайней мере, по результату. Иногда мужчина говорит отцу: «Спасибо, батя, если б ты не лупил меня, как Сидорову козу, то из меня неизвестно, что бы вышло, а сейчас вот хоть вырос мужиком». И дальше следствие какое? Значит, этот метод, очень хороший метод, ну раз он хороший, проверено временем, хороший метод. Мы применяем его на тех детях, которые вообще в эту категорию не попадают. Они говорят: вы что, вообще? Вы что, откуда такие взялись-то? Ты что, правда чокнул? Ты что, ремень вынул? Ты что, правда бить собираешься, что ли? Тебе с башкой все в порядке? Откуда эта проблема? Эти дети во много раз чувствительные. Это другого уровня совсем дети. Все мулечки наши семейные, они вообще неприменимы к ним абсолютно. Вам трудно это сейчас принимать. Вам хочется понять, ну, как бы, ну, что они тут выросли, как бы, я воспитываю, значит, должна быть такой же или таким же. Как бы, что это, если со мной это работало, почему с ней не будет работать? Поэтому иногда это привязанность. Мы думаем, это хороший метод воспитания. Меня хорошо, я же вот выросла, я выучилась, и вот у нас все хорошо в семье. Поэтому я буду зачем-то катать старую схему, хотя она может совершенно не подходить нашим детям, абсолютно. Сейчас ценности меняются еще быстрее и в хорошую, и в плохую сторону. Я вам рассказывал про эскалаторы два, да, то есть Кали-Юга. Один эскалатор очень быстро движется вверх, а другой точно так же вниз. Ваш выбор, куда встать. И если ваши дети двигаются вверх, а вы с дуру встали на тот, который вниз, то вам руку оторвет просто, руки и ноги оторвет, если вы будете за них цепляться, понимаете? Ребенок едет вверх, а вы его пытаетесь воспитывать, стоя на эскалаторе, бешено несущемся вниз. Вам руки оторвет. Ребенок не пойдет с вами на этот эскалатор просто-напросто. И поэтому рождается ощущение такого непреодолимого конфликта, ощущение огромного напряжения в семье. То есть торможение определенное. Поэтому привязанность к определенным методам воспитания, каким-то стилю проживания семьи или образу жизни семьи, так скажем, это одна из причин. Мы проверили это временем, мы больше не хотим менять. А зачем менять, если оно работает? В том-то и дело, что оно уже не работает, и мы сами это видим. Но поскольку работало, так ну и что там особенно выдумывать-то, правильно? Чего хорошую вещь-то выбрасывать? Второй вид привязанности, мешающий стать родителями индиго, это ненависть. Оказывается, ненависть. Ненависть является еще одним видом привязанности. То есть за то, что меня родители так воспитывали, за то, что они меня так воспитывали, я вас тоже буду так воспитывать. Один случай, потому что это было хорошо, и меня так воспитывали. Но за то, что меня так воспитывали, я вас тоже буду так воспитывать. И это не делается злонамеренно, что утром такая женщина встает и думает, так, что со мной мать делала, когда мне было 14 лет? Ага, вот так, что говорила вот это, сейчас подниму в дневнике своем почитаю. Доча! Да, доча выходит, и она ей текст выдает, мамин. Но на самом деле очень часто матери ловят себя на том, что они произносят те же самые тексты, что и слышали от своих матерей, и они в ужасе сами от этого. То есть ненависть ужасная, это ужасный магнит. Ненависть считается в ведах не менее страшным магнитом, чем привязанность, то есть желание или... Поэтому мы либо наказываем детей за то, что нас так воспитывали, либо им заливаем все тот же пектусин, такое лекарство было удивительное. Да, все лечились им, да? Вот, поэтому эти две привязанности заставляют, привязанность и ненависть заставляют парить в прошлом и никак не настроиться на то, что происходит сейчас, никак не понять, что эти дети живут в совсем другом пространстве совершенно, в другом психологическом, в другом техническом, это само собой, тут ничего удивительного. Более того, они живут в другом духовном пространстве, вот что самое важное. Ладно, то, что они не хотят играть с железной дорогой, которую вы подарили им, да, которая, она им кажется вообще каменным веком, это все равно, чтобы вам бы подарили кремниевый топор, да, на день рождения в детстве. Сказали, вот играй, вот для ребенка железная дорога примерно так же интересна. Или гоночные машины, которые ездят по кругу, да. Вам бы просто бы до потолка прыгать, если бы такое подарил. Или куклу Барби со спальней, с двумяэтажным домом, да, с двухэтажным. Но для них это уже все. Игрушечные магазины потихонечку банкротируют. Есть хозяева игрушечных магазинов? Доложите обстановку. Дети не играют в те игрушки, которые играли раньше. Не играют. Компьютерные магазины, магазины, продающие софтвер и различные компьютерные игры, они, конечно, процветают и прогрессируют, да. Обычные игрушки... Поэтому нас привязанность к нашим удовольствиям в детстве, что то, что мы не доиграли в железной дороге, мы упорно пытаемся покупать им то и водить их туда, и объяснять им, что это очень хорошо, и показывать им мультфильм про Чебурашку. Я ничего не имею против, мои любимые мультфильмы. И более того, они во многом более добрые и гуманные мультфильмы, чем то, что снимается сейчас. Но надо уважать этот факт. Мы показываем то, что хотели бы, чтобы нам самим показывали в детстве, так? Поскольку нам показывали только в субботу в 17:30, мама кричала «Света, домой! Мультфильмы!» Да, это было раз в неделю. Я помню, раз в неделю. Мультфильмы можно посмотреть было раз в неделю. Нормально, сейчас как бы понятно всем, о чем я говорю, кто помоложе. Посмотреть их нигде больше нельзя было, только раз в неделю. Если пропустишь, ждешь неделю, все. Больше невозможно. Но эти дети, если вы хотите ужасно им показывать мультфильмы, они скажут, уже достали вы свои мультфильмы, смотрите сами. Совсем другой поток информации, да. Но не только информации, совершенно другое духовное пространство. Эти люди рождаются сразу среди семинаров по йоге, аюрведе, вегетарианскому питанию, да, там, массажу чампи, перинатальной психологии и так далее. Они уже все сразу приходят. Их мамы рожают в ванной сразу. У нас в Литве есть дружественная группировка, Западный фронт или Южный фронт, как назвать. Мамы, которые рожают в лесах и ваннах. Слово «роддом» считается ругательным там, в этой среде. Мы были 2 лета подряд на семинаре, такой палаточный городок, возле каждой палатки горшок ночной стоит, и там какой-то карапуз пыхтит, кряхтит или плачет. В основном в пределах полгода до двух такие мамы-туристки. И они очень счастливы, и они все, это все естественные роженицы были, то есть они все рожали дома, или, то есть роддом считается анафемой. Роддом предан анафеме в этих кругах, так. Эти дети рождаются так, они сразу получают здоровую пищу, матери их кормят по 4-5 лет грудью. Что мы можем со своими ромашковыми мозгами, да, то есть мозг развивается ребенка в течение первых 5 лет, и он развивается так, чем его в это время кормят. Вспомните, чем вас кормили в это время, и сделайте вывод. То есть, если на овсяном тумике, да, выросли, овсяный тумик, всем, кому варили, кто помнит, то мозги овсяно-тумные просто, и поэтому понять ребенка, который вырос на материнском молоке, да, или тем более понять овсяными мозгами, зачем надо кормить до 4 лет ребенка, очень трудно, понимаете? Они овсяные, они говорят, а что там, я же ему купила молочную смесь, тут вот написано кальций, магний, жиры, белки, вот я ему и даю, что я, дура что ли, сидеть здесь, грудь себе портить, сидит такая, знаете, сидит у нее, что там, овес один, что там сделаешь, ну, что объяснять человеку как бы о ценности кормления груди, да? Или ромашка там, может быть, у нас такая молочная кухня возле дома была, я помню, соседи посылали кому-то принести маленькие бутылочки, молочная смесь, ромашка там, тетеньки варили ее, не знаю из чего. Молочная кухня при детской больнице. Вот мозги из ромашки или овсянки. Горько как бы, горько. У меня у самого такие. Вот еще семинары пытаюсь сдавать. Мама, говорю, мама, сколько ты меня кормила? Честно только, я готов. Мама говорит, 2 недели. Я говорю, так и знал. Тогда я подозреваю, что у меня один и тот же текст надо 8 раз прочитать, чтобы запомнить. Без конспекта никак, никуда. Поэтому надо уважать, что эти дети сразу имеют благословение, и не завидовать им. То есть одна из проблем, почему мы не хотим прогрессировать и становиться родителями индиго, потому что просто в народе называется «жаба душит». Просто явно, ну явно в лучших условиях, ну явно все им на тарелочке. Вот это и бесит. Все время хочется рассказать, как мы, у нас в семье одни валенки на 4, утром кто встал, первый ходил, тот в школу и пошел, а вы уже скоро апельсинами в туалет ходить будете, а вам все не имется, то есть вам все мало, да? Кто не слышал подобные тексты в жизни, поднимите руки. Никогда, ни разу не слышал. Поднимайте руки, и семинар для вас окончен. Все. Хочется наказать, правда, детей за то, что им не, вот, не приходится, да, в одних валенках ходить. Что им сразу все, раз, чик, и все произошло. И как бы и они путешествовать могут по всему миру, и в какой-то вообще немыслимый аквапарк садить. Если бы раньше вас туда сводили бы в вашем детстве, вы сначала бы описались, а потом бы попросились там жить навсегда. И вас бы нельзя было унести, не увезти оттуда никак. Ну, потому что такого это просто даже в гостях у сказки не показывали, правильно? А они сразу получили. И вы еще говорят, да, мы не были 2 воскресенья уже, давай, ты обещала. Просто требует, да? Требует. Давай, мама, ты обещала, что в аквапарк поедем, да? И нас так уж жаба начинает душить злобно, да, что как бы, ну как же так? Я так мучилась в детстве, а тут кому-то вот просто бам и в сказку попала. Да, говорит, ты что ж, в сказку попала, что ли? Зависть, оказывается, к собственным детям она может быть и очень часто есть. Несвойственно, ненормальное чувство у родителей, особенно у матерей, несвойственно, я не хочу вас в этом упрекать, но понаблюдайте за собой просто. Когда вашим детям что-то дается легче, или когда они пренебрегают тем, на что раньше вы молились. А вот валяется в углу железная дорога. Вы думаете, как это может быть? Я вот такую пачку писем Деду Морозу написал, чтобы он мне железную дорогу прислал. Тут, пожалуйста, тебе железная дорога. Не желаю, не хочу. Или велосипед, или еще что-нибудь. Говорим, да у тебя велосипед, да у тебя железная дорога, да у тебя то, а ты все за своим компьютером сидишь. Свои ценности. Свои ценности во всем. И, кстати говоря, как раскрываться будут эти дети, тоже неизвестно. То есть прогноза нет. Мы пока видим их маленькими, нет целого поколения выросшего. И как бы мы не знаем, что такое взрослые люди индиго. Так их называют. Да? Поэтому зависть своим собственным детям, которая основана на привязанности или на ненависти к прошлому, она заставляет издеваться над ними просто-напросто. Просто издеваться. Вот просто не замечаем сами, берем и издеваемся. Но еще есть одна, есть еще одна, одно препятствие серьезное. Это жадность и страх. Жадность и страх. Жадность, которая рождается из чувства ложного престижа, то есть желание поднять свой авторитет. Обращаться со своим ребенком, как по улицам слона водили. То есть, если ребенок в чем-то более способен, то надо все его затаскать по всем кружкам, обучить его везде, где можно, только чтобы вы были мамой, мамой ребенка индиго, чтобы вы были супербабушкой или суперпапой. Да? То есть, не дать ему жизни, не дать ему спусков, попрощать его с детством раз и навсегда. Только бы вполне взять все бонусы своего престижа родительского, как бы у общества, да, засветить его везде, где можно, на всех детских конкурсах, во всех кружках, так, чтобы он продохнуть не мог. Это называется жадность, просто жадность и стремление к просто славе. На самом деле, такие проявления, согласно ведам, являются тонкими проявлениями сексуального желания, тонкими. Когда человек не реализован в сексуальном желании или не может контролировать его, то он тяготеет к престижу, славе и деньгам. Престиж, слава и деньги. Есть такие замечательные политики, которые так реализовывали свои диктаторы большие. Там, например, в Китае был один чудодей, который хотел так реализовать свое сексуальное желание. Главное было. Слава власти, почести и деньги. Но мы тоже можем это делать. К сожалению, у нас есть такой риск, что мы хотим за счет детей потешить свое просто чувство, удовольствие получить. Престиж. Мой ребенок выиграл на конкурсе молодых исполнителей скрипка. Поэтому, несмотря на то, что он больше не хочет играть на ней, ненавидит эту скрипку, поскольку следующий конкурс через год, будешь болван инженером, будешь болван учиться, никуда не денешься. И второе – это страх. То есть первое – это амбиции. Они заставляют нас все время жить будущим. Будущим, которого у ребенка может и не быть. Это будущее существует только в наших головах. И оно продиктовано нашей завистью, нашей амбициозностью и желанием престижа. Больше ничем. Подняться за счет ребенка просто-напросто. Ну ладно, сами прожили кое-как, а вот ребенок у меня на английском, на французском, на японском говорит уже все. В 5 кружков ходит в секцию айкидо. Вот что. Но помимо этого есть еще страх. Как бы более кажется безобидной, она так, ну, как бы внешне у нее такой безобидный страх. То есть, когда мать запихивает свою дочь в высшее учебное заведение, просто запихивает ее, да? И что ей движет, если спросить? Благие намерения, желание, чтобы дочь как бы получила образование? Да нет. Если докопаться до основной идеи, эта идея очень простая. Мало ли что в жизни произойдет, называется. То есть, институт одиноких мамаш называется, да? На мужчин положиться нельзя, поэтому дочка должна учиться, а то мало ли как жизнь сложится. Вот эта мистическая фраза. Поэтому ты должна учиться, доча моя дорогая, да? А то на мужиков-то не положишься здесь. Все, уже нарисовано твое параноическое будущее, и под это параноическое будущее страх. Страх, основанный на шизофреническом восприятии своей роли в жизни ребенка. Такое впечатление, будто в этом мире никого нет больше, и ничто не контролирует никакие процессы, нет никаких сил вообще, кроме вас, в жизни этой девочки, или девушки, или парня. То есть шизофрения, что на самом деле мы целиком отвечаем за твою будущую судьбу, мы тебя растили, растили, кормили, кормили, и мы сейчас боимся, что твоя судьба сложится не так, как надо. А не посмотреть ли на это с другой стороны, что немножко перебор ответственности происходит? Что перебор, такое впечатление, что как бы никого больше, и что у ребенка ни судьбы своей нет, что ничего вообще нет, что нету ни высших сил, что нету Бога, что ничего нет. Понимаете? Это атеистических, шизофрения атеистических обществ. Что мы за ребенка в ответе, за судьбу ребенка в ответе. Да с каких пор? Да что вы знаете вообще о судьбе ребенка? Что мы знаем о нем? Что, ну, кого мы видим? Мы видим просто тело, которое что-то говорит, частично проявляет себя, которое может быть рождено нами, да, это как бы это для, очень весомый фактор. Мы видели его вот таким, потом вот таким, потом вот таким, потом мама, дай на пиво пару латиков. Но что это меняет в нашем понимании человека? Ничего. Мы по-прежнему в шизофреническом находимся состоянии. И когда мы думаем, что на нас полностью лежит ответственность за этого ребенка, начинается паранойя, потому что мы знаем, что есть тысячи причин, почему он может быть несчастлив. И хотя по его судьбе он несчастлив был бы столько, сколько ему положено, в нашей голове, как постшизофренический эффект, мы представляем все несчастья, которые могут быть, они все могут с ним произойти. То есть человек, который считает, что он всему хозяин в своей судьбе, он считает, что и своим детям он тоже ответственен за их судьбу, так? И из-за этого у него состояние так, он понимает, что поскольку контролирующий единственный он, а произойти могут тысячи неприятных вещей с моим ребенком. Он может стать наркоманом, ее могут совратить и бросить с ребенком, ее там, или его могут там покалечить, или он может всю жизнь проработать дворником, это вот ночной кошмар родителей нашего поколения, моего. Дворники, а женщинам что? Девчонок чем пугали? Дворником тоже. Уборщица, ну уборщица. Дворником и дворником, то есть какая разница вся? Унисекс, профессия такая, да? Да, дворником, и ты тоже будешь дворником. У меня друг был, его папа канавами. Кого из мужчин папы канавами пугали, поднимите руки? Канавы копать будешь всю жизнь. Есть такие, нет? Популярно, мульта женщины поднимают руку, женщинам обещали. Так вот это еще одно препятствие, то есть мы с ужасом смотрим в будущее, так? Мы с ужасом, ответственным ужасом, да, смотрим в будущее детей. Мать смотрит, и она видит, что мало ли как там складывается, она уже бредит. Особенно, если собственная жизнь не сложилась, на то свои причины могут быть. Она смотрит и думает, не, доча, в университет не меньше, только в университет. Но если спросить ее, куда вы смотрите, мадам, куда вы смотрите? Да никуда, в свой просто, в свой зашуганный ум просто, в свой собственный телеканал, мультфильмы, понимаете? В уме нарисованные картинки, да, которые просто продиктованы параноическим восприятием, ощущением беззащитности, потому что духовной практики ноль, ноль практики духовной. Человек, когда у человека связь с Богом рвется, он начинает думать, что в этом мире ничто его не защитит, кроме его собственных усилий. Мы разбирали эту тему серьезно на прошлом семинаре, да? Ну как, если Бога нет, так кто же вас защищает тогда? Сами, сами. Ну так и все, и детей надо тоже защитить заодно. А угроз-то сколько? А всяких опасностей сколько? Мир полон. Так вот, ни сна, ни покоя, ничего. Люди просто гибнут, помирают с инфарктами, инсультами, уезжают в больницы. Только по одной причине. Паранойя, которая есть результат шизофренического восприятия своей роли в жизни ребенка и в своей собственной жизни. Насколько я важен, насколько кроме меня никто не контролирует. Поэтому этот страх заставляет все время быть в будущем, понимаете? В будущем. Но это будущее, это какое? Это называется в английской грамматике, если кто-то знаком или изучал, называется future conditioned. То есть это весьма условное будущее. Есть такая временная форма, кто знает, да? Future conditioned. То есть это очень условное будущее. Оно нереально, оно условное. Оно в вашей голове только. Но усилия мы требуем от своих детей – так, требуем усилий, достижений, успехов, согласно именно этой картинке, которая нам считается, ну как это, зрелый человек, взрослый, увидел будущее своего ребенка и решил предотвратить, там, скажем, одинокое материнство, лишение, незамужнюю жизнь, все это, мать борется с этим, она сразу бросается в бой. Но если я остановлюсь, скажу, мадам, где вы это увидели? Не больше, чем здесь, только здесь. Ну как же, жизнь, посмотрите. Да, жизнь ужасна, да, она ужасна. Почему вы решили, что именно этот из всех плохих сценариев, почему вы решили, что самый плохой сценарий для дочери – это быть одинокой, или это ее сценарий плохой? Может, ее сценарий плохой совсем в другом ключе. Совсем в другом ключе. Жить в семье, жить с мужем, который зарабатывает огромные деньги, и не знать даже, о чем с ним разговаривать, утром встав. И то же самое не знать, что делать со своими детьми. И на Рождество сидеть и смотреть телевизор. Год за годом. Разве это не ужасный сценарий? По-моему, ничуть не лучше. Но он кажется лучше. Лучше, потому что самый правильный и страшный сценарий в моей голове про мою дочь. Поэтому дочь, мама плохого не пожелает. Все. Поэтому привязанность и ненависть заставляют оставаться нас в прошлом. Страх и жадность и зависть детям заставляют нас пребывать в будущем, параноическом будущем. А им надо, чтобы мы были в настоящем. Реально ребенку надо, чтобы мы не его проблемы 2012 года решали и не свои проблемы 1972 года решали, на нем экспериментируя, а его проблемы 2006 года. Вот и все, больше ничего. Вот вам и родители Индиго. И редко встретится такой родитель. До сих пор редко встретится такой родитель. Вот кто из вас может сказать, что он хотя бы один день прожил, вот 12 часов прожил в настоящем? Помни о том, что дети, они особенные, что они пришли сюда со своей судьбой, со своими препятствиями, со своими вызовами, и что нечего метаться из своего параноического прошлого в еще более параноическое будущее. Надо просто быть с ними, и все. Надо попробовать изучить, понять, что есть их нужды, в чем их нужды. Поэтому вот это отсутствие собственной базы в результате отсутствия духовной практики абсолютного, она создает такое впечатление, что если я не знаю, что будет с ребенком, такую формулу в голове, то значит с ним будет все самое худшее. Пусть я лучше знаю какую-то ерунду про него, вот что она будет одинокой матерью с высшим образованием, и на это у меня есть деньги. Пусть даже такую ахинею, но по крайней мере я знаю это. Да? Это уже как бы спокойно. Да? Потому что если не знаю, то тогда может быть все что угодно. Самое ужасное может быть. Я лучше придумаю и вложу в это деньги. И еще подключу, пусть она в это играет, в эти игры по этому сценарию. Да? Поэтому знать, что делать, не означает представлять конечный результат. Вот в чем секрет вет состоит. Знать, что нам делать в отношении детей, не означает обязательно представлять конечный результат. Странно звучит, правда? Обычно мы говорим, ну что же делать-то, если мы не знаем конечный результат? Я его воспитываю, потому что хочу, чтобы он вырос настоящим человеком. Поэтому он в углу у меня на горохе на коленях и стоит. Знать, что делать, не означает представлять конечный результат. Знать, что делать, это значит просто знать. Это просто изучить, что, какие потребности, какие нужды, какие особенности того, кто рядом со мной живет, растет или кто должен у меня родиться. Поэтому во многом, прежде чем мы получаем квалификацию родителей Индиго, то есть родителей, которые могли бы воспитывать детей, которые приходят сейчас, нам надо с собой разобраться, как с детьми, то есть довоспитать себя, как детей. Секрет прост. Вместо того, чтобы хотеть стать родителями Индиго, надо стать родителями просто. родители-просто. Есть родители индиго, есть родители просто. Потому что дети индиго, они прежде всего дети. Им просто для их развития нормального нужны все те же самые вещи, по сути. Те же самые основные неизменяемые вещи, которые нужны любому ребенку. И у нас есть подтема, которая называется «Одной любви мало». То есть о том, что нужно детям на самом деле. Действительно, одной любви мало. Помимо того, что мы их любим, по-своему. Такой советской поры поэт Роберт Рождественский, у него что-то было на эту тему какое-то, пародия или все. И он написал такие строчки. «И даже сметану карась по-своему любит». По-своему. Сметана. Знаете, есть такое блюдо, карась под сметаной. Вот карась ее тоже очень любит. Есть такая шутка, что любит, как карась сметану. Да? Караси любят сметану. Так вот он по-своему любит. И мы детей тоже любим по-своему. Поэтому на самом деле есть формула, которая составляет целиком то, что должно быть у нас, прежде чем мы говорим, ну как же, я же только лучшего хотела. Помимо любви нужны еще три составных. Такая формула сокращенная, это ЛППР. Любовь, понимание. Для того, чтобы человеку дать свою любовь, надо знать, в какой форме ее дать, оказывается. Например, мужчины, они думают, что любовь женщине надо дать главным образом в форме секса, причем не его женской составной. Внимание, любовь, ласка, слушание, общение. Это включает в себя интимные отношения. А чисто мужской, механической, вот это надо все. И денег. Многие мужчины уверены так, что вот это и есть любовь. Если так буду, денег принесу, и буду, потенция будет хорошая, и будет хорошая зарплата, значит, люблю. А что тогда все эти женщины делают у психотерапевтов на консультациях? Ни одна из них не жалуется, что ей не хватает секса или денег. Серьезно, то есть как бы разумно, никто не говорит об этом. Да? Говорят о том, что просто я чувствую себя, что я умерла давно. Но просто мое тело еще кормят, одевают и с ним наслаждаются. Больше ничего. То есть в последний раз я говорила с этим человеком после свадьбы на второй день. И то, когда конверты подсчитывали, там сколько в каждый положили. Там, последний раз, когда мы общались, да? Поэтому понимание – это вторая составная. Понять. Для этого надо быть в настоящем. Рядом с ребенком, а не в своих фантастических снах и грезах о его будущем или в своих депрессивных воспоминаниях о своем детстве. Да? То есть надо быть, жить с ними сейчас. Знаете, так модная фраза – жить здесь и сейчас. Ну да, это неизбежно, какая бы она модная ни была. Итак, понимание. Второе – это поддержка. Каждый из этой составной в рамках семинара мы будем говорить, и сегодня будем говорить. И третье – руководство. Невозможно. То есть демократические методы воспитания приводят к таким же… То есть отсутствие руководства. Да живите как хотите. Ты что, да, иди, да, бери, все. Приводит к таким же результатам, как и тираническое воспитание. Когда просто спуску не дают, когда ребенок вот просто… Как на цепи просто дома. Только что этой цепи на шее у него не видно. То есть разницы никакой нет. Эффект социологи, психологи, педагоги провели просто анализ. Сейчас очень коммуницирующее время, люди коммуницируют, понимаете? Педагоги всего мира, соединяйтесь, нет проблем. Психологи всего мира, соединяйтесь, не только пролетарии. Интернет www.педагогика.ру или педагогика.ком или чего-нибудь еще, неважно. Все, полная информация. Так вот, собрав легко эту информацию со всей планеты, пришли к выводу, ноль результатов, как от тиранического воспитания, в стиле, в котором воспитывали нас, то есть шлангом от стиральной машины или стоя на коленях на горохе в углу или без гороха просто на коленях. И разница между демократическим воспитанием в Соединенных Штатах, где ребенок достаточно запомнить две цифры телефонного номера, и родителей будет уже судить, а может быть даже получит срок. Дети сдают своих родителей, потому что законодательством Соединенных Штатов, если ребенок звонит и жалуется на физическое применение физической силы против родителей, возбуждается уголовное дело. Пятилетние карапузы, у меня клиентка из Соединенных Штатов, женщина, бывшая на консультации, она сказала, что она была свидетелем такой истории, когда один пятилетний карапуз посоветовал другому, если только отец подымет руку, сразу набрать, не помню, 119 или что-то в этом роде. Социологическая служба защиты детей. Тут же возбуждается уголовное дело против родителей, которое может тянуться на протяжении многих месяцев и вылететь либо в огромный штраф. Да, поэтому отношения между детьми можете и родителями можете представить. Такие Павлики Морозовы. То есть. Итак, поддержка и руководство. Руководство, оказывается, родителей – это фактор, который… Отсутствие которого приводит детей еще в большее беспокойство, чем даже, может быть, жесткое руководство, оказывается. Потому что так устроена психика ребенка. Если он не понимает, как систематизирована и кем систематизирована его жизнь, он начинает делать очень странные даже для самого себя вещи. Может быть, кто-то испытал это на своем опыте, своего детства. Итак, говоря о понимании, Любовь. Любовь всегда сопровождается служением. Если вы проявляете служение, настроение служения кому-то, это является любовью. Если вы получаете служение, но не даете его никому, это не относится к этой категории вообще. Это называется другим словом, просто эксплуатация. Получать чужое служение, не давать взамен, это будет считаться эксплуатацией других живых существ. То есть называется химса. Если вы слышали такой термин, ахимса, это известный философский санскритский термин, обозначающий ненасилие. В буддизме ахимса является одним из постулатов, номер один пунктов, ахимса. То есть не причинение насилия, ни в каком виде, эмоциональном, ментальном, физическом, не совершение насилия над живыми существами. Так вот, получение служения от других, не давая взамен своего служения, является нарушением принципа ахимсы, то есть насилием или эксплуатацией. Таким образом, чтобы быть уверенным, что это не происходит в семье, что по отношению к тем людям, которые или тем живым существам, которые пришли как наши дети сюда, очень важно знать, какие виды есть служения. На самом деле существует два реальных и два фиктивных вида служения. Мы должны сами понимать, какое мы даем, и себя не дурачить. То есть первый вид служения – это когда мы на самом деле просто реализуем свои собственные амбиции и действуем себе во благо. Но для этого нам нужен другой человек. Например, мужчина хочет наслаждаться сексом сам, но поскольку, как сказать, в одиночном плавании это не очень хорошо получается, то тогда нужна, конечно, вторая сторона, и чтобы, как сказать, в полноте было удовольствие, так? Но на самом деле женщина как таковая, как ее переживания, как ее духовная суть, его может не интересовать. Примеров тому более чем достаточно. Точно так же ребенок. Мне совершенно не интересует твой там какой-то мир, там, где ты там в прошлой жизни был, какая-то вообще прошлая жизнь. Знаю твою прошлую жизнь. Вот родился 3,552 сантиметра, все. Пошел в год, заговорил там во столько-то, пол, первые зубы во столько-то. Я тебя знаю вот и до. Все, какая прошлая жизнь. Поэтому, поскольку я тебя знаю, то ты, дружочек, в своем маленьком теле будешь здесь, в этом мире 2006 года делать все то, что я в своем 30-ти, 40- или 25-летнем теле делать больше не могу. Но хочу. Поезд-то ушел, и мне надо это молодое тело. Ты поиграешь в железную дорогу, дружочек. Потому что папа, у него машина ЗИЛ была за рубль 30. Страшная, сделанная, как будто из консервной банки. И мультфильмы будешь смотреть столько, сколько тебе скажут смотреть. Потому что папа только мог смотреть в 17:30 в субботу программу мультфильма. Поэтому будешь смотреть мультфильмы. Еще одно тело, еще один шанс жизни, еще один шанс прожить жизнь чужим телом. Так поступают тонкие сущности. Такой род воспитания детей очень сильно похож на вторжение духов. Только в роли духа, вторгшегося в тело, как обычно Веда говорится, тонкие сущности вселяются в тело и живут там, как будто бы это их тело. Стараются наслаждаться в этом теле, стараются там устраивать всякие КВНы окружающим, да? Клуб веселых и находчивых, да, могут устроить, там, опрокинуть чего-нибудь там, кого-нибудь убить. Потом на утро человек говорит, я ничего не помню, ни за что отвечать не буду. Так вот, родители на самом деле ведут себя в этом случае как духи, то есть они просто используют чужое тело и пытаются им наслаждаться. Вот со скрипочкой идет, и он такой, думает, вот я не походил, мне аккордеон заставляли таскать, ненавидел этот аккордеон, а вот тут скрипка, или дочка на флейте играет, на самом деле. Да, до лампочки это дочка. Главное, что самой хотелось. Что самой хотелось, то и пытаюсь реализовать теперь телом ребенка. То есть это называется наслаждение телом ребенка. Наслаждаться, эксплуатация тела ребенка состоит не в том только, чтобы его без конца обнимать, целовать попку, там, гладить его и так далее, и усю-мусю, что тоже является методом эксплуатации, если ребенок не получает, если ему это не нужно. Или он хотел бы, может быть, что-то другое делать, так? Или отдать его в ту секцию, в которую вы хотели ходить. Теннис, эта штука была всем на, как сказать, на, в пространстве, во временном пространстве 70-х, 80-х годов попасть в теннис, это надо было, не знаю, что сделать. Не знаю, 5 тонн сервелата колбасы переносить тренеру, чтобы в конце концов ребенка взяли, и компота «Глобус» несколько вагонов, да, чтобы ребенок попал на теннис. Это все уродливо. Сейчас эти ценности, они особенно как бы никого не удивляют. Пожалуйста, плати деньги. Но мы хотим это, потому что это наше желание до сих пор. И много таких желаний, которые просто с помощью молодого тела. Позже, когда вырастает юноша или молодым человеком, мы хотим, чтобы он учился за границей. А он, может быть, успешно бы работал бы здесь. Или бы вышла бы замуж успешно здесь. Но нет, мы тебе денежки дали. Будь добра, учись за границей. Я не хочу, мне там не нравится, у меня здесь есть вот то и сё, молодой человек, или я здесь хочу жить. Нет, ты должна думать, мы должны думать о твоей судьбе, ты тоже должна головой немножко думать о своем будущем. Поэтому это первый вид служения, очень слабо напоминающий служение, только чуть-чуть по форме, да? И он самый опасный, потому что как бы вроде бы вы служите. Но есть еще более замаскированная опасная форма. Это служение другому, другому человеку, так, как вы хотели бы, чтобы служили вам. Как будто бы вы не эксплуатируете человека, но и жить ему тоже не даете. Эксплуатации нет, вы не требуете, чтобы он играл в железную дорогу. Но в какой-то степени все время пытаетесь подпихнуть ему те ценности, которые бы хотели бы получить сами. Мама занялась йогой, дочку надо таскать на йогу. Мама стала приверженницей какого-нибудь конфессионального движения, значит, дочку надо таскать на все лекции, заседания, там, проповеди и так далее. Что само по себе неплохо, если ребенок как бы этому не противится. Если я думаю, что то, что хорошо мне, оно обязательно будет хорошо ребенку, независимо от возраста там и так далее, его физиологических, психологических особенностей, я буду ему это втирать. И буду. Это очень хорошо видно тоже на примере подарков. То есть подарок сам по себе такая вещь, когда очень трудно наслаждаться тем, что кто-то у тебя забирает и этим пользуется. Но зато можно такое подарить, чтобы ты хотел, чтобы подарили тебе. Даришь, так и смотришь. А он как так повертел и в угол положил. И что тут начинается? Хорошее настроение? Да ничего тут, никакого хорошего настроения. Свиньи неблагодарные, просто говорится, в конце дня рождения или на следующий день. Свиньи просто растила, растила, кормила, кормила. Пол зарплаты отдала, купила. Теперь вон валяется в углу. Так, может быть, стоило спросить сначала? У нас есть история про девочку и персики. Мама, которая жила в Крыму, она купила саженцы персиков для детей. Но поскольку они жили в Крыму на склоне горы, где воды не было, за водой надо было ходить вниз. И чтобы саженцы приросли, чтобы дети, прежде чем дети покушали персики, девчонке 12-летней надо было с ведрами таскаться все лето снизу вверх, в гору просто, чтобы поливать эти ростки, саженцы эти, чтобы они не засохли на жаре. Но мама, когда в конце концов терпеливо они полили и вырастили персики, но их никто не стал есть, потому что уже вся семья их ненавидела просто-напросто. Что ненавидели эти персики. И мама на протяжении оставшихся 30 лет пребывала в скорбном состоянии, что дети на самом деле это сплошная неблагодарность. Что она хорошего им хотела, а они даже так и гнили эти персики. Никто их не ел. И дочь как-то так решила намекнуть, что мама, ну как бы уже взрослая, ну как бы, может быть, можно было спросить нас, нам нужны они или нет. На что мама промолчала, обижена просто. То есть идея этого – это служение в страсти, да, то есть человек служит все равно, думая, что то, что мне хорошо, то будет обязательно другим хорошо, даже не спрашивая. И дети очень часто, они, интересно, в природе ребенка есть такая потрясающая черта, любой ценой, вот не верите по своим детям, но оказывается, любой ценой доставить какую-то радость своим родителям, любой ценой, даже если это доставит огромный дискомфорт, они не сознаются. Синдром зоопарка. Родители говорят, ну что, Витенька, пойдем в зоопарк. Витенька думает, наверное, сами хотят в зоопарк, как обычно. Они же всегда мне дарят то, что им нравится, всегда заставляют меня делать то, что они хотели делать в детстве, да? Вот и сейчас, если они пойдут, два здоровых жлоба, пойдут в зоопарк, их же засмеют. Им, конечно, нужен кто-то, кто бы оправдал этот визит туда. И он говорит, да, хочу. Идет. Родители умиленные, убежденные, что они делают ребенку большую радость, хотя, может быть, он просто с ними бы, с отцом погонял бы просто футбол. Да или просто бы подурачился на ковре, повалялся бы просто. Или просто посидел бы с ними, не знаю, что-нибудь, попил бы чай. Или я не знаю чего, пошел бы уток покормил бы, провались там эти слоны все и зебры. Не нужно это ничего, как бы, чтобы только просто обойти от вольера к вольеру и потом уйти, знаете, отметиться. Были в зоопарке, да. Он хочет другого, но он, вот эта черта ребенка, порадовать своих родителей любой ценой. Она заставляет его иногда делать безумные вещи. И вот этот вид служения проходит на ура. Он проходит на ура. Именно за счет этого удивительного качества ребенка. Принимать то служение, которое ему, извиняюсь, нафиг даже не нужно. А это более высокий уровень, кстати говоря, служения. Третий уровень служения – это когда мы служим наконец-то другому так, как он бы хотел, предварительно у него об этом спросив. Очень редкий вид служения, честно скажу. Очень редкий. Редчайший. В своем бескорыстии, как бы, в своем бескорыстии, мы забываем, что одного бескорыстия мало. Надо, чтобы это бескорыстие еще сколько-то нужно было человеку. Поэтому говорится, что одной любви мало. И самый высокий уровень, самый высокий, с этим понятно. Сначала надо понять, поэтому понимание, мы сейчас говорим о понимании, помимо любви, понимание. Понять, чем отличается, насколько отличается. Ну и что те же гены, ну и что носик такой же, как у папы. Что это меняет, тут у него, может быть, совершенно другие интересы. Он готовится совершенно для другой жизни, которую мы даже не видим. Мир меняется стремительно, потрясающе, с бешеной скоростью. Во всех направлениях. Психологически люди обсуждают гармонию в семье, воспитание детей, ведические принципы, занимаются духовной практикой, технологически молчу. Да. Сейчас я с мобильным телефоном, если у тебя не полифонический звонок, могут высадить из трамвая. Считается это как переводить горючие или сильно вонючие материалы такой же. Скоро будет в правилах, знаете, правила висят в трамвае, да, в начале, чего нельзя перевозить. Будет написано перевозить неполифонические мобильные телефоны. Еще не дай бог работающие. Просто это позор, оскорбление обществу, так? Технологически все развивается очень быстро, но и духовно очень быстро. А это нам трудно понять. Эти дети приходят сюда во многом с духовными целями. Иначе бы такая книжка никогда бы не появилась. Когда ребенок пишет, не хочу я ни в ад и ни в рай, я хочу к тебе. Суть вед. Все веды описывают уровни планет и все, что на них происходит. Высшие уровни – райские планеты, низшие уровни – тоже райские планеты. Ниже низших уровней – адские планеты. Разные живые существа с разными желаниями, с разной степенью греховности катаются на этом чертовом колесе вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Круговорот самсара. Громадные-громадные тома. Ученые-пандиты изучают санскрит, чтобы передать это людям. Кульминацией всех этих вед, кульминацией является часть вед, которая называется веданта. Самая суть, сливки всех вед. В них написано «все это чушь». Написано «все, что вы читали в основных ведах, абсолютный бред». Суть состоит только в том, чтобы восстановить свое изначальное положение, вернуться туда, откуда мы родом. Ребенок во втором классе пишет, не знаю ничего ни о ведах, ни о веданте. Я не хочу ни в рай, ни в ад, мне никуда не надо, я хочу к тебе. Возможно ли это было бы, если в это время не было бы особенным? Возможно ли были бы такие заметки, такие письма детей? Поэтому сначала понять, что им нужно. Если их интересует, как попасть к Богу, ни в рай, ни в ад, ни к Богу, ни в университет как попасть, ни в Англию на сбор клубники или в Ирландию. Как к Богу попасть? Надо дать им знание о том, как попасть к Богу, а не объяснять, как перемещается бледная спирохета или как перемещаются там другие живые существа. Это пример, почему я так часто упоминаю, нарвался просто в учебнике своей дочери 5 класса по биологии. Трихомона как перемещается? Они не пришли сюда узнать, как перемещается трихомона. Им плевать на это. Зачем девочке в 5 классе знать, как перемещается? Кто такая вообще трихомон? Вы знаете, кто такая? Вы это не знаете. Вас миновало это. Вас в наших учебниках советских такой ахинеи не писали. Трихомона – это возбудитель трансмиссивного заболевания. Очень неприличного. Как бы такого даже говорить о нем так в аудитории. Но пятиклассницы девочки, цветочки, они изучают это. Должны учительницы рассказать, какими усиками они там, в общем, гребут, чтобы перемещаться, понимаете? Это очень важно, девочки. Это очень важно. Это важно. Мы могли бы семинар посвятить этому, но я не так развит, чтобы такие темы вам осветить. Поэтому, в конце концов, узнать у них самих, хотят они про трихомон узнать или нет, спросить бы было бы неплохо, прежде чем учить. Так ли им кажется Татьяна Пушкинская, так ли она им кажется возвышенные, так ли? Я не говорю, что это худший пример, но может быть, что у них совсем другие примеры. Они скажут, ну ничего такого особенного, описание мирской жизни просто, и все. Кто-то может сказать. Они скорее заинтересуются Махабхаратой, будут читать о великих возвышенных женах, которые были преданы своим мужьям там, и так далее, входили за ними в огонь. Им это может казаться странным, то, что мы читаем, то, что мы изучаем. Может казаться. Поэтому это один из красивых видов служения. Служить так, не как тебе нравится. Более того, это может доставлять мне дискомфорт так служить. Но я буду служить, потому что это просто нужно тому, кому я служу. Если это ему не нужно, задайте себе вопрос, зачем тогда вообще служить? Если правило, помните, да? Если мы что-то сделали для другого и недовольны тем, как он это принял, или не принял, или проигнорировал, значит, продолжайте. Вы это сделали для самих себя, вот и все. Если мы что-то сделали для другого человека, в данном случае мы говорим о детях, и потом вас не порадовало, как он к этому отнесся. Вы учили-учили, деньги тратили-тратили, а он вот взял и на третьем курсе бросил. И вы недовольны, и скандалы, вы выясняете отношения, и давите, и то, и все, и пятое-десятое. Значит, вы получали это образование для самих себя. Вот и все. Очень просто. Чего ж тогда трепать-то нервы другому человеку? Ну, делали, но не получилось. Всякие неудачи бывают. Хотели получить ребенка с университетским образованием? Не получилось. Так это же наша проблема, а не его. И, наконец, самый высокий вид служения, самый высокий, это когда мы, зная, что счастье, огромное счастье на самом деле, самое огромное счастье, это когда ты служишь. Так вот, оказывается, сделать другого человека счастливым, это значит дать ему служить. Но он может не уметь или не знать. А ребенок, скорее всего, не умеет и не знает, но очень хочет служить родителям. Чудовищно, сильное, самое сильное желание. Он просто с ума сходит от этого. Так вот, потерпеть его служение, терпеть его служение, какое бы оно ни совершенно не было бы, и, может быть, нам кажется лишним и отнимающим время, и, ну, вот рисунок там, вот он идет, показывает, мама, я смотри, я нарисовал, ну, да, да, ну, нарисовал, дверь закрыла, все, иди. Мама там из-за двери, я еще, да-да, хорошо, хорошо, порисуй, порисуй, я потом посмотрю, все. Вот и все, то есть, да лампочки мне твое служение. Что-то твои рисунки, тут каракули твои буду рассматривать. У мамы дела, у мамы проекты. Она думает, какой ей взять лизинг, где построить дом. Сейчас дома надо строить. За сколько продать свою хрущевку и как ее объединить с бабушкиной 619-й. Как под это дело взять кредит и что где сделать, там построить и так далее. Надо смотреть будущее. Нечего сейчас ерундой заниматься. И сколько мы? У нас нет времени, мы все время отвергаем служение детей, что бы они ни хотели делать. Иногда служение их не очень полноценное. Например, девочка маленькая говорит, я хочу помыть посуду. Мама, можно я помою посуду? Вы представляете, как она помоет, что потом надо будет где-то вылавливать, как сказать, в Гималаях пены от моющего средства? Ну, потому что ребенок не может рассчитать, как бы, да? Надо будет вылавливать тарелки, помытые только с одной стороны, да, и домывать их потом в течение часа. Причем средства уже не осталось, все ушло, нечаянно вылилось. Он говорит, я просто нажал, оно все вылилось. Ребенок, вы говорите, представив уже эту картину, служение ребенка, вы говорите, не надо, спасибо, иди, иди. И потом удивляемся, почему, когда мы просим ребенка о служении, почему он не хочет служить, потому что его обламывали столько раз, просто ему просто на живое наступали, не давали. А человек, если человека долго не давать ему пить или кушать, так бывает, в какой-то момент он чумеет, как бы, у него пропадает это желание. Бывает, ребенок, если в туалет очень сильно терпит, долго, мама говорит, ну давай, все, через 3 часа пробило ее, дошло. Ну давай, он такой стоит, ничего. Он говорит, ну чего? Все, не хочу больше. Как это может быть? Может быть, веды говорят, если подавлять длительную энергию, какой-то естественный порыв тела или души, или ума, если его долго подавлять, в обратную сторону его загонять, процесс расстраивается. Ребенок ненавидит служение, просто потому что всегда он был дураком. Зато только что старался служить, все. Дочка сделала какую-то поделку, нашла ее за холодильником в грязи валяющейся. Или связала там салфеточку в бельевом, с трусами грязными в бельевом ящике лежит уже полгода. Вот как бы служение служением у нас получается. Поэтому это очень высокий уровень получать служение, которое тебе самому не нужно. Стараясь придумать, как оно тебе нужно. Понимаете, если вам дарят салфеточку, которая, может быть, довольно такая неказистая и, может быть, даже кривенько, плохонько связана, то это надо освободить место, это надо терпеть на себе косые взгляды всех знакомых, которые приходят и говорят, что это у вас на телевизоре такое лежит? Что это происходит? Вы это где такое взяли-то? И терпеть, как бы, холодильник весь обвешанный рисунками на магнитиках, да, то есть, как бы, ну, что его открывать неудобно, там, что-нибудь такое. Просто, чтобы дать возможность человеку служить. Это особенно высокий вид служения, давать другому служить так, как он умеет. Не так, как вам надо, это уже вам служение, а так, как и он умеет. Это самый высший пилотаж. И дети никогда не умеют хорошо служить. Никогда не умеют хорошо служить. Почему? По одной причине, они дети. Но самое интересное, что никто так сильно служить не хочет, как дети. Потому что потом уже так сильно мы уже перехотели. Вы уже расхотели. Вы уже, если хотите, то только за что-нибудь. Потому что вы говорите, ну ладно, я готова связать, не важно, я готова, условно назовем, связать салфеточку и еще раз вытерпеть то, чтобы увидеть ее в бельевом ящике с грязными трусами. Но теперь только за большие деньги. Все. То есть я готова служить, нет проблем. Можете издеваться надо мной дальше, но не меньше, чем за 200 лат в месяц. Все. Я готова выйти за ваш молодой человек замуж. Но при условии, что как бы, когда вы так иначе будете издеваться надо мной, все то, что я вам буду делать, все будет как бы невкусно, ни то, ни туда, ни сюда. Я уже это прошла дома, в детстве. Поэтому меньше, чем двухэтажный коттеджик и 2 спальни наверху, с лужайкой, фонтаном, как бы за меньшее на служение не соглашаюсь. Все, разговор короткий. Но дети хотят служить бескорыстно. У них единственная одна проблемка – служить так, как они хотят. Единственное, что они хотят, они очень хотят служить, но так, как они хотят. У них очень большой порыв служить. И так, как умеют. А они практически ничего не умеют. А когда умеют, всегда хуже, чем мы. И вот за это мы их и наказываем. Как бы за это и происходит наказание. Поэтому помимо любви, понимания, способность понять, как, что делать счастливым ребенком, какое мое служение сделает его счастливым, и как ему дать возможность мне служить. Для этого надо дополнительное время хотя бы. Хотя бы время, чтобы перемыть посуду после служения своей дочери. Или терпение, чтобы вытерпеть эту салфеточку на самом важном месте. Терпеливо ее перекладывать, стирать, когда она запылилась. показывает, что это очень ценно, все, что ты делаешь. Не сама салфеточка, вы, может быть, в силе своих, так сказать, финансовой шизофрении можете представить, что вы купите в какой-нибудь там Максиме или где-нибудь купите гору таких салфеток за несколько лат. Лучшего качества. Но дело в отношениях, дело в самом служении, в отношении. Далее, понимание того, что развитие воли ребенка, а не подавление ее, является основой его качеств. Оно очень важно. Нам мерещится часто, что проявление воли является путем к непослушанию, разладу и выхода ребенка из-под контроля. Отчасти это так. Но на самом деле абсолютное ее подавление, или постоянное, точнее, ее подавление, приводит к тому, что человек просто не может развить себе, в итоге не может развить такие качества, как отзывчивость и сочувствие. Веды говорят, что ребенку на самом деле надо получить всего лишь три курса, как бы пройти три курса образования. Мудрец, Чанакья Пандит, известный во всем мире, как бы, даже в Индии, район самых умных людей всей Индии и даже всего мира, городской район Дели, называется район Чанаки. Чанакья Нагар, по-моему, как-то так, я могу ошибиться, слово, как называется, Нагар или город. То есть самые образованные дипломаты, люди аристократы с блестящим образованием, живут в районе, который называется Чанакья Нагар. Так вот, Чанакья Пандит, он говорил, что ребенку надо пройти три курса всего лишь, чтобы стать идеально образованным живым существом, безупречным образованием. Первый курс называется «Никогда не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы сделали с тобой». То есть принцип не насилия, принцип воли, принцип способности сопротивляться. Сопротивляться обстоятельствам, способности сопротивляться давлению своих чувств, своей жадности. Ребенок сталкивается с этими проблемами, вырастая. Сопротивляться, противостоять – это воля. Воля противостоять. На ком, интересно, он может потренироваться противостоять, как не на родителях? И если мы не даем никаких шансов по каждой попытке сопротивляться, мы полное подавление устраиваем, полное подавление, уничтожение, то ребенок вырастает послушным. Но это не совсем то, что нам нужно. Послушность – это близко к покорности. И из-за этого он становится послушным везде, где кто-то сильнее на него надавил, понимаете? И когда он выходит 14 лет во двор, то он послушно начинает курить. Послушно пробует первую порцию героина, послушно он потом идет там, не знаю, на стройке пятилетки, это раньше было. Бить неверных идет, тоже послушно. Надо слушаться, если тебе сильный человек говорит, надо слушаться, ты же послушным вырос. Бить неверных, например, надо резать, тоже послушно, все. Поэтому, оказывается, воля ребенка, то есть без того, чтобы терять руководство, культивация воли или бережное отношение, она становится причиной того, что позже человек может развить отзывчивость, самоосознание, осознать себя. Потому что когда мы имеем способность сказать «нет», это отдельная тема, у нас есть она, да? Только тогда мы можем понять, где мы. Если мы всем говорим «да», как только они на нас оказывают маленькое давление или да, зажимают нас в угол, то мы, в конце концов, перестаем понимать, где же наш собственный выбор был-то. Это проблема прошлого семинара – отсутствие понимания своих желаний. Люди настолько привыкают желать то, что от них хотят, что, в конце концов, полностью теряют, не могут понять, почему они несчастливы, полностью теряют почву под ногами. Человек не знает, он что-то добился, а почему несчастлив, понять не может. Вроде все сделал сам, все как хотел, но он упускает один факт – он был послушным. То есть то, что ему говорили делать, или то, чего ему говорили хотеть, то и хотел. Говорили учиться, учился. Говорили, иди в армию, пошел. Говорили там, выходи замуж, пора, а то что ты тут захотел, вышла. И потом человек удивляется, потому что, когда человек реализует желания, пусть даже самые светлые, но не свои, есть одна проблема, он не может быть этим счастлив. А если он не может быть счастлив, он не может сохранить это положение. В Ведах говорится, что цивилизация знала великолепных царей, потрясающих аскетов, своим аскетизмом, возвышеннейших личностей, которые деградировали со своего положения по одной только причине. По какой? Они не были удовлетворены этим положением. А почему они были не удовлетворены? Да просто потому, что это не было их желание, и все. То есть какие-то другие механизмы. Поэтому воля желать своего, воля желать того, для чего я родился, это и есть основное, что ребенку позволяет потом уважать волю других людей. Это и называется отзывчивость. Я уважаю, что другие люди хотят чего-то другого. Я осознал себя, я не дал воздействовать на себя очень сильно, осознал себя благодаря тому, что понял свои желания. Мне не навязали, что вот если так, то если сейчас вот в нашей стране так, то надо делать только так. Если ценности вот такие, то все должны их принять. А у меня другие ценности. А мне о Боге хочется спрашивать. Мне не хочется смотреть музыкальное телевидение там, или, я не знаю, ходить в ночной клуб. Молодой человек говорит, мне хочется просто о Боге узнать. И все. Если у него воля есть, он сможет самоосознать себя. Если нет, его задавят ценности других, он потеряет себя просто-напросто. И дальше отзывчивый человек понимает, что у других людей тоже есть свои желания. Он понимает, есть желания. Они тоже стараются, но, может быть, даже у них слабее воля. Поэтому он поможет другим достигнуть их желаний. Такие качества характера, как любовь, сострадание, отзывчивость, прощение, они сейчас уже время другое немножко, они не являются утонченными понятиями философскими. Теперь это уже просто повседневные переживания. На самом деле, чем этот век отличается? Поэтому мы говорим о таких вещах на семинаре. Раньше семинар, а как бы семинар о любви, о дружбе, семинар о теплоте, то есть это был сентиментализм. Зачем? Надо было говорить о том, есть ли жизнь на Марсе. Да, вот это надо выяснить. Люди с докладами вы? Или индийские йоги, кто они? Кто они? Индийские йоги, кто же еще? Такая лекция была много лет подряд в планетарии. Но помимо даже вот этих четырех любви, понимания, поддержки, руководства, детям нужна еще одна составная, очень интересная. Это с нашей стороны. Понимание, поддержка, руководство. Но, оказывается, у детей есть, помимо своих дарований, талантов, опыта, принесенного с прошлых жизней, благочестия, своей определенной судьбы, у них есть свои вызовы в жизни, свои проверки обязательные, которые помогают им развить качества необходимые. Мы с вами разбирали такую тему, как бы это уже формула вам достаточно знакома. Хотеть получить и хотеть полученное. Очень много людей вокруг нас умеют получить что-то, умеют хотеть получить и получают. Например, большинство людей без проблем вступают в брак. Это факт. У нас нет никаких препятствий. Нету, в принципе, национальных барьеров никаких. Люди, межнациональные браки – абсолютно нормальная вещь. Здесь, на этой территории, по крайней мере, нету никаких религиозных препонов к тому, чтобы люди могли вступить в брак. Правильно? Возрастные нормы сняты, и разница в возрасте в обе стороны. Пользу мужчины, пользу женщины не имеет никакого значения. Даже принадлежность к одному полу перестает иметь значение, увы. Но, несмотря на то, что люди могут получить желаемое, получить друг друга, хотеть полученное, с этим начинаются проблемы. То есть выйти замуж или жениться, очевидно, в обществе нет проблем. Но количество разводов показывает, что как-то очень трудно оставаться замужней или оставаться женатым. Очень хорошо сделать ремонт в своей квартире, но как-то очень трудно дальше жить, будучи довольным этим ремонтом. Сделали один ремонт, хочется другой. Сделали другой, хочется вообще дом. То есть воротись, поклонись рыбке, синдром называется. Воротись, поклонись рыбке. Что бы ни было, все равно недоволен. Старик еще от моря не успел дойти до старухи, она уже недовольна. Он еще не успел дойти, то есть, как подростки говорят, приколоться со всех чудес, которые он ей там нажелал, да? Она уже говорит ему, воротись, поклонись рыбке. Он не дошел, еще она уже кричит с крыльца ему, говорит, дурачина ты, простофиля, иди и воротись, поклонись. И другого уже что-то просит. Сказка не зря так написана. В обществе не сейчас, в обществе 19 века, где сказка, а сказка-то старая, совсем древняя. Проблема существовала. Получить могут люди быстро и умеют, и знают, чего хотят получить, но проблемка в другом. Нет качеств, чтобы хотеть полученное. Нет качеств у бабушки, у старухи с корытом. У нее не корыто дефицит, не стиральной машины недостаток был. И не жилплощади не был. Не был недостаток с отоплением, или недостаток в деньгах, или недостаток обслуживающего персонала, как она там заявки делала, да, там, столбовую дворянкой, там, вольную крестьянкой, то все 50. У бабушки одна конкретная проблема была. Ноль способностей хотеть полученное. Согласны? Она отлично знала, что она хочет получить. Она объясняла очень на доступном русском языке, литературном, без всяких, так сказать, там, вкраплений своему дурачине простофиле, чего она хочет каждый раз. Но каждый раз, когда она получала, явным становилось одно – ноль способностей хотеть полученное. Так вот, оказывается, чтобы получить то, что мы желаем, нам нужно просто желать, и все. Этот мир так устроен, желание является вселенским законом. Это закон. Вы сколько раз уже платились за это? Сколько раз вы платились за это, скажите? Сколько раз вы получали желаемое, как-то вроде уже не вовремя, оно как-то уже мешает. И с ужасом вспоминали, что вообще-то вы этого хотели. Как бы едва попытавшись найти виноватых, почему ваша жизнь такая плохая – хорошо разглядев детали произошедшего, вы понимаете, это желание 75-го года, или 83-го, или 87-го. Очень хотелось, вот оно, на кого ж ты? Ну, не кстати, но оно сейчас мне вот не в душу, зачем? Ну, так бери, заказали, принимайте. Пицца с доставкой заказана, платите, никто же не будет ее там в пиццерии за вас доедать. Дальше что хотите, то и делайте, желание исполнено. Оказывается, чтобы получить желаемое, не надо из себя что-то представлять. Нужно просто сильно этого хотеть, так во всех сказках нас учат. И второе, разумеется, есть такой тоже механизм, это накопление благочестия. Как только благочестие накапливается, человек получает желаемое. Кстати говоря, есть очень много методов, которые позволяют довольно легко накопить благочестие. Доктор Тарсунов вас научил как бы достигать желаемого очень, очень ведично, да, то есть закон пожертвования, закон аскетизма. Два основных принципа. Человек, оформив свое желание, должен очень сильно за это держаться, прилагать усилия в определенном, можно сказать, на научной основе. Он получит желаемое фатально, неизбежно. Но проблема в том, что, истратив все силы на том, чтобы получить желаемое, человек совершенно не понимает, как же дальше хотеть полученное это. Потому что это требует не просто каких-то техник. Это требует не просто желать то, что вы получили, вот то, что у вас на сегодняшний день. Мы говорим о детях. Так вот, желать детей. Кто не хотел детей? Вам навязали, возили ваш Балышский лес, избивали ракетиры каждую неделю и заставили родить. Кого, с кем так сделали? Поднимите руку. Ни с кем, как бы вроде бы хотели. Ну, то есть так, особенно так хотели, если хотели, нельзя сказать, чтобы совсем детей. По-разному бывает. Но все-таки это было наше желание. Так вот оно ходит по квартире, вот оно за компьютером сидит, это наше желание. Получить желаемое получили. Проблема? Как-то трудно хотеть полученное. Через 12 лет уже сил никаких нет его хотеть. Думаешь, боже мой, скорее бы ты замуж уже вышла бы. Уже вот просто к 18 годам просто сил нет уже, все. Уже никаких. Уехала бы куда-нибудь учиться или в Ирландию работать там, не знаю, посудомойщицей в баре или на ферме по разведению грибов. Все равно куда? Все, сил нет уже. Оказывается, что для того, чтобы хотеть полученное, нужны качества. Качество. Очень недешевая вещь, качество характера. Поэтому дети, учась принимать ограничения, которые навязывает, налагает природа. Иногда ребенок, он, например, очень толстый, или очень рыжий, или очень лопоухий, или еще что-нибудь у него, над чем смеются. Это ограничение налагаемое. И над ним смеются, и он мальчик для битья. Сегодня дочка мне рассказала, такая категория есть молодых людей, называется школьников, над которыми смеются все девочки, называется ботаник. Я спросил, какие главные атрибуты ботаника. Мне захотелось как бы имидж этот понять и как бы даже, может, погрузиться в него. Она говорит, очень просто. Нужно просто одеть какие-то дурацкие очки, дурацкое оправе. Ну, собственно, что он специально, наверное, не делал, просто в силу финансовой трудности семьи, какие были, такие и одели на него. И какой-нибудь несусветный зеленый свитер какой-нибудь такой, допотопный совершенно, знаете, типа, я не знаю, с какой-нибудь дурацкой надписью еще советской поры. Какие-нибудь АБВГДЕ такой свитер, есть идиотские такие свитера. АБВГДЕ. Просто вот такой и ходишь. В советские времена такие делали всякие чудеса, трикотажа. И вот человек, который, мальчик, который приходит в школу, получает статус ботаника. Тут же. Просто вот, у него нет ни имени, ничего нет. Просто ботаник. В каждой школе. Если вам самим не повезло, конечно, может быть, быть ботаниками, бывает и так. Обязательно есть такой ребенок. Есть такая девочка-ботаник, есть такой парень-ботаник. Но оказывается, если ребенок принимает это ограничение природой, или которые налагают на него родители, тоже ограничения определенные, да? Мы говорим ребенку, кое-что надо принять как факт. Мы не стараемся его защитить и оградить от всего, понимаете? Мы просто стараемся его поддержать в том, чтобы он это мог принять. Вот когда ребенок принимает ограничения, которые налагает природа, общество, родители, то они приобретают такие важные жизненные качества, естественным образом, только через этот процесс, только через ограничения. То есть здесь терпит полный крах теория либерального воспитания, типа «живите как хотите», вот вам телевизор, вот вам отдельная комната. Отдельная комната зачем ребенку нужна? Чтобы черт его послать в эту комнату и не видеть. Сказать, у тебя есть комната, исчезни там, включи телевизор и смотри, сиди за своим компьютером. Вот и все. Вот и все. Какие вызовы? Мы тебе все сделали, все оплатили, никаких вызовов. Или наоборот, трепетно, чтобы все получалось, кружочек отвели, образование дали, то туда-сюда. А как насчет вызовов, которые смогут помочь ребенку воспитать качества, которые, в свою очередь, помогут ему не только просто все время что-то хотеть, но хоть раз в жизни. Хоть раз в жизни быть довольным тем, что он получил. И эти качества следующие. Прощение, оказывается. Если ты получил самую замечательную женщину или самого замечательного мужчину в мире, в своей жены или мужья, это не дает никаких гарантий, что он не совершит глупости, которые нужно будет прощать. Людей безупречных нет. Нету, ну нету же, настолько безупречных. Не умеешь прощать, брак развалится. Способность ждать того, чтобы человек мог получить желаемое, кстати говоря, ему нужно уметь ждать. Это сила ждать увеличивает счастье от того, что ты получил. Женщина ждала мужчину 28, 30 лет, 35, терпеливо ждала, сохраняя верность тому, чего имени даже не знает. Оставаясь целомудренной, спокойной, общающейся, легкой, незакомплексованной, духовной женщиной, она очень счастлива. Философ сказал, если даже ты женился за день до смерти, Все счастье, положенное по судьбе, тебя неминуемо настигнет в этот последний день. Все счастье. Ты переживешь так день, который, такой день будет, который будет стоить целой жизни. Это так, закон кармы. Способность ждать, сотрудничество, согласие, сострадание, творческий дух. Ну зачем нужна семья, в которой нет творческого духа? Это просто люди, их творческий дух только распространяется до того, вот как бы мы здесь спальню сделаем или здесь. А вот индезит взять все-таки или Аристон лучше? Не знаем. Плазму повесим? Он говорит, да, плазму, конечно, плазму. Ну, плазма некрасиво будет там висеть. Может быть, давай просто телевизор купим такой дорогой. Вот это все фантазии. Или машину такую возьмем, или такую. Вот это творческий дух. Но семья, она как бы исчерпывает это. Но без конца же нельзя эти вопросы решать-то. Иногда и финансово не получается, да и надоедает, в конце концов, просто менять без конца. Устанешь просто откручивать шланги от стиральной машины просто без конца, чтобы менять. Шкафы ломать, стены, дверные такие-сякие. Просто устанешь жить на стройке, если тебе покоя нету, как бы все время новое что-то надо. Неуклонность, настойчивость. Хорошее качество, правда? Способность исправлять ошибки. Хорошее качество. Можно развить способность не совершать ошибки? Бред полный. Мы так думаем, мы так надеемся, что мы однажды такими станем. Но способность их исправлять. Исправлять означает вести себя так с теми людьми, которым, по отношению к которым ты совершил ошибку, чтобы они никогда больше не вспомнили, что эта ошибка вообще была. Да и это не было бы важно. Так отнестись к ним, так служить им, так понять их нужды, так помочь им, так любить их, не знаю, что еще, чтобы они сказали, да просто перестань, на самом деле это ошибка. Если бы не твоя ошибка, мы бы не узнали, какой ты замечательный человек. Мы бы не получили друга или близкого человека. Самоосознание, способность осознавать себя, суть духовного прогресса. Самостоятельность и самообладание. Вот такие качества развить. Оказывается, ребенок не может этого сделать, если он не проходит свои определенные испытания, свои определенные нагрузки в судьбе, представляете? Он не может это сделать. И чем больше вы его ограждаете от этого, это вторая как бы такая слишком трепетная опека такая, знаете, типа все, мы отвечаем за судьбу ребенка. Вы отвечаете только за его комфорт и его спокойствие эмоциональное, что он прикрыт, что он любим, что он силен тем, что за ним стоят сильные люди. Но оградить его от его судьбы вы не можете. Если мальчику по судьбе положено быть ботаником, мама может всю ночь в слезах просто проплакать. Да, возможно, так и делает. Она понимает, что для всей школы мой сын, мой собственный сын, мальчишка-то умный. Кстати говоря, в основном это мальчишки разумные такие, те, которые, из которых делают клоунов. У меня есть человек, он сейчас священник. Он очень известный, любимый, такой, ну, дорожат все им в городе. Так вот, в школе он был просто изгоем, то есть как бы только ленивый не ставил ему отпечаток своей подошвы на форму школьную, да, или не давал ему по голове портфелем, только от лени. Вот если очень устал после шестого урока, то тогда можно мимо пройти. А так это был ритуал, это было святое, так сказать, да, пнуть или там как-то унизить человека. И так человек проучился 10 лет. При этом он стал человеком, который уважаем в городе и которого очень дорожат, любят. Поэтому у детей этот мальчик не выбирал сам стать ботаником, но его мама, как бы она ни хотела переодеть его в другой свитер и купить ему дороже очки, она ничего не может сделать с его судьбой. Даже если переоденут, скорее всего, что все равно статус останется. Дети бывают особенно неумолимыми проводниками кармы для других детей. К сожалению, именно дети порой бывают самыми жестокими и неумолимыми проводниками судьбы ребенка. Не родители и не взрослые даже. Поэтому дети не могут... Дети не могут научиться прощать, если прощать их некому. Если некому их прощать. То есть родители ждут, что они будут безупречны, или за все они только наказываются без конца. Как можно научиться прощать, если тебя никто никогда не прощал? Объясните мне, пожалуйста. Если за какой-то идиотский приемник за 120 рублей, уроненный из холодильника, ты простоял полдня на горохе на коленях или получил хорошую экзекуцию шлангом от стиральной машины. Как можно научиться прощать? Какое-то барахло. Сейчас это даже бомжи не продают это на барахолках. То, за что над ребенком издевались и физическую силу применяли на него. Спустя 20 лет это просто какой-то кошмар, на самом деле, для него вспомнить. Как один человек отсидел 8 лет в тюрьме, это в государственном уровне тоже происходит, 8 лет в тюрьме за то, что он показывал фильм 9,5 недель. Вышел и увидел через 8 лет, чего показывают сейчас. Просто разинул руки, и перед камерой его снимали, он говорит... За что? Глядя на все то, что сейчас смотрят все от мала до велика, ночной канал. Одна бабушка-соседка нечаянно включила ночной канал. Нечаянно. И она решила, что это какая-то диверсия. Раньше не знала. И стала звонить в полицию. Говорит, срочно посмотрите телевизор, что там сейчас показывают. Поймайте их всех. Да, и посадите в тюрьму. Стала вызывать полицию сразу. Что-то она думала, что это какая-то, ну, подпольная станция, или, может быть, знаете, как, мало ли что. Ей сказали, расслабьтесь, бабушка, это ежедневный показ, это наши будни. Расслабьтесь и смотрите дальше, да. Ребенок не может научиться прощать, если он никогда не был прощен. Он не может развить терпение и научиться ждать, если ему сразу все преподносится на тарелочке и удовлетворят. Демократическое как бы. Мы обязаны, понимаете, мы же ответственны за судьбу ребенка. Если дочка хочет такие брюки, значит такие брюки. Если она хочет такой кружок, значит такой кружок. Если ребенок хочет третий пентиум или четвертый, а не второй, значит надо поднапрячься и четвертый, а не второй купить. Как может человек развить терпение? Непонятно. Ему не дают развить его. Потому что мы хотим оградить. Ну, как ребенок будет комплексовать? У всех мальчиков. У нас был такой мальчик во дворе, который на подоконник залазил. Если вдруг у кого-то из мальчишек появлялся магнитофон более, так сказать, поздней модели, то чтобы мама ему купила, он залазил на подоконник и грозил ей, что он выпрыгнет сейчас. И магнитофон появлялся чудесным образом. До следующей покупки его соседом какого-нибудь подороже магнитофона. То есть история повторялась все время. Поэтому как откуда терпение у человека может развиться? Дети не могут смириться со своими несовершенствами, если все вокруг безупречно или все вокруг безупречно. То есть когда родители, они стараются быть такими супер, там все, как бы ты смотри, не подведи семью, не опозорь. Не может. Если мы стараемся такую планку держать. Ни один ребенок не может научиться сотрудничать, если все происходит по-моему, то есть как он хочет этого. Если все вокруг, просто вся семья ограждает его от плохой судьбы, как бы благотворительная акция. Естественно. Ни один ребенок не может развить творческие способности, если все делается за него, понимаете? То есть если все делается за него, все, что делает, там домашние задания, там половину, как бы вроде бы, называется заниматься с ребенком. Может быть, если бы не занимались слишком много, может быть, он бы один раз получил двойку, а второй раз решил бы уравнение таким образом, что учительница сама просто руки развела и говорит, вообще-то это не то, как ожидалось по заданию, но ответ правильный. И человек, все, отмечен, ребенок отмечен, у него творческое мышление. Научиться или развить сострадание, уважение, если он не переживет боли и потери. Мы хотим оградить детей от боли и потери, но как научиться тогда состраданию? Как можно понять, что испытывает другой, если мы защищаем это? Нами двигают хорошие мотивы. Защитить от плохой кармы. Мы знаем про карму, мы знаем, что мы должны ребенка оградить. Как он может развить смелость и оптимизм, если не сталкивается вообще ни с какими трудностями? То есть все как бы проплачено, все контролируется, или все мы стараемся его упредить. Развить неуклонность не могут. Развить неуклонность, настойчивость, если все дается легко. Не могут научиться исправлять ошибки, если не сталкиваются с трудностями, неудачами и ошибками. Ну как можно исправить ошибку, если не дают шансов даже совершить ошибку? Ноль. Родители говорят, нет, ты это не делай, потому что там может у тебя не получиться, вот лучше делай это, потому что здесь мы тебе можем помочь, подсказать. Ты иди учиться на врача, ты иди учиться в медицинский, потому что мама училась в медицинском, она знает, как это все. Там я тебе всегда помочь смогу. С заданиями, с дипломной смогу помочь тебе. Ну да, как бы вроде бы хорошо, благими намерениями. Но как человек может справиться, как научиться справляться к этому? Как он может почувствовать себе уважение, к себе уважение и здоровую гордость, здоровую собой, если он не преодолел какие-то препятствия? Ну каким образом? Если всякое задание выполняет, ему все время кто-то помогает, все, что он делает. Как развить самостоятельность может ребенок, если он не испытал отвержения или исключения? Иногда, вот когда дети, то есть родители ботаников, они ходят в школу, они объясняют, что всем надо принять его, что ребенка надо принять. Что он хороший, что он не хуже, чем вы, мама ходит там с учительницей, что вы мало внимания обращаете, вы его затираете, вот он у меня, да, немножко больной на голову, там туда-сюда, был на домашнем обучении, как бы сама его статус снижает своим бесконечной ходьбой туда, как бы дурачка из него делают, над ним весь класс уже как бы так смотрит на него, как на больного. Хотя, может быть, здоровый, развитый ребенок достаточно, да? Но его отторгают, его не, он в классе изгой. Если мы хотим бросить все силы на то, чтобы никогда ребенок не был никем отторжен, чтобы все с ним играли, все его принимали, чтобы он везде вписывался, чтобы он везде всем нравился, или чтобы, по крайней мере, был бы частью коллектива, никак самостоятельность человек не может развить. И, наконец, как он может научиться владеть собой, если у него нет возможности сопротивляться руководству или не получить то, что он хотел? Не получить, например, не получил ребенок что-то. Не получил, ногами топает, там туда-сюда, ходит хмурый, обещали, сколько уже обещали, не купили. Учись, учись, походишь, похлопаешь дверями, учись владеть собой, потому что жизнь, она все равно будет ставить такие задачи. Поэтому такого рода трудности очень важно помнить, что они не только неизбежны, но они необходимы. Яркий пример, который я привожу всегда на семинарах, это бабочка и кокон. Бабочка, когда бабочка выбирается из кокона, то... Это стоит ей огромных усилий, точнее, это еще не бабочка, это личинка. Вот она, у нее сложилось уже тело достаточно, и там даже есть крылья, они просто прижаты. И вот это существо несчастное, если посмотреть, ну, может быть, видели Discovery или какую-нибудь передачу, как этот процесс проходит, это какой-то адские муки какие-то вообще, как живое существо там мучается. Ну, а если добрый дяденька какой-нибудь возьмет и аккуратненько маникюрными ножничками разрежет этот кокон, вы думаете, очень сильно помогли ей бабочки? Среди всех бабочек, которые выбирались сами, эта одна умрет с голоду через несколько буквально часов. Почему? Потому что в процессе выбирания из этого кокона наружу, так устроено Богом, крепнут ее мускулы, которые позже двигают ее крылья. У нее нет опыта двигания крыльев, у нее нет тренировочных полетов. Бабочка не может пойти в тренажерный зал, покачаться, а потом как бы уже крылышки расправить. Ее тренажерным залом, оказывается, является кокон, и поэтому так специально Богом, кажется, сделано. Что мучить живое существо, понимаете? Мучить ребенка. Всякие издеваются одноклассники, всякие какие-то невзгоды на него. Там тренер чего-то его не так понял, там учительница что-то его стала затирать, дурака из него делать, выставила его перед всей школой. Там еще что-то, там во дворе ему фингал поставили. И мы думаем, наш долг святой, это просто оградить ребенка от всего. Нечего ходить в этот двор. Школу надо поменять. Все, меняем школу. Здесь ребенка моего должно поменять школу. Здесь одни издевательства над ним. Может быть, в некоторых случаях надо. Действительно, это может грозить здоровью ребенка и может грозить его там психике. Не исключаю. Но есть вещи, которые мы не можем, наши полномочия кончаются. Если у нас нет родительской шизофрении, полномочия кончаются наши. Мы должны остановиться в том, чтобы от всего ограждать ребенка. Поэтому, когда мы стараемся давать своим детям, вот это дать больше, последняя наша подтема, дать больше или дать другого. На самом деле мы все время стараемся дать больше. Каждый свое, но мы думаем, что однажды выбрав то, что дать ребенку, весь успех процесса воспитания состоит в том, чтобы давать этого больше, больше, больше и больше. Кто-то считает, что надо дать больше денег. Просто больше денег. Или вложить в ребенка больше денег. Кто-то считает, надо дать больше вещей, больше развлечений, больше образования, больше дисциплины, больше наказаний. Ну, больше надо же вырастить, потом уже, когда взрослый будет наказывать его, некого будет. Поэтому надо наказывать, как меня батя, он чуть что сразу на лавку, ремнем вдоль, там, мне все там. Как молодого Горького. Скамейку показывали детям, помню. Экскурсия школьников. Я пятиклассник. Скамейка, на которой молодого Алешу Пешкова порол дед каждую субботу для профилактики. Больше нечего было показывать во всем городе Горьком. Я больше ничего не помню. Помню только эту скамейку. Больше кружков. 8 кружков в день. Нормальная норма. Я знаю девочку в Таллине. 8 кружков в день. Больше тренировок. Больше помощи. Больше похвалы. Больше времени. Больше свободы. Больше разрешений. А им это не надо. А им может оказаться не надо. Некоторые женщины, они прогрессивные. Они говорят, я остаюсь дома. Я остаюсь дома, буду больше посвящать времени ребенку. Ребенок как-то смотрит, что-то она надоела мне тут. Достала меня. Времени больше, а смысл-то не меняется. По-прежнему не знает, что мне надо, понимаете? Чего делать со мной, не знает по-прежнему. Иногда родители хотят поговорить, но поскольку они делают это по-своему, как они представляют, надо поговорить с ребенком, то ребенок просто закрывается и молчит. Как бы неловко себя чувствует, не понимает, что от нее хочет. Но это воспринимает как определенное насилие. Поэтому сейчас время, когда меняется очень быстро все в пространстве. В пространстве техническом, в пространстве духовном, психологическом. Появилась необходимость изобрести буквально. Приходится изобретать. Не то, чтобы выдумывать. Да, для этого есть хорошее знание, глубокое ведическое знание. Но изобретать новую роль для родителей в воспитании детей. Новая роль. Даже слово «воспитание» мне очень как-то тяжело произносится, честно скажу. Я когда семинар готовил по воспитанию детей, меня от этого слова коробит. Уже коробит, потому что я понимаю, оно несет что-то в себе, такой рефлекс чего-то такого очень архаического, что-то такого уже пропахшего нафталином. Оказывается, не воспитывать, то есть эти дети, они не воспитываются сюда. В том-то и парадокс сейчас детей Индиго, что они воспитаннее, чем мы, оказывается. Это приводит в растерянность родителей, потому что они в какой-то момент чувствуют, что наши ценности им не нужны, а те, которые у них ценности, родители не понимают, годами не понимают. У меня есть семья, где отец, я рассказывал, хотел очень, чтобы сын стал музыкантом датского королевского оркестра любой ценой. Сначала они хотели, чтобы он закончил там политех или университет, но сын увлекся гитарой. Его мутузили, его там терроризировали за эту гитару, что гитара это не то, гитара это не сё, что ты за гитарист нам тут, позорище всей семье. В конце концов, согласились родители, но сын, он пошел дальше. Он сказал, я хочу заняться духовной практикой и жить в монастыре. Все, я ухожу в монастырь. Все, папа сказал, я отрекаюсь, сын. Папа, кореец по происхождению православного вероисповедания, впал в депрессию от того, что его сын, и в гнев впал, принял ведическую культуру. Как бы папа посчитался глубин сердца оскорбленным православным. Во всех своих православных чувствах посчитался оскорбленным и чуть ли не отказался от сына. Сейчас этот человек в свои 23 года, которому на улицах предлагают поклоны. В Индии так, если видят святого, да, человека, дающего духовного знания, люди кланяются ему. Женщины, старики. Но это не утешает родителей, они знают это. И друзья пишут, и приезжают сюда его, духовные братья, говорят о том, насколько возвышен, как он. Сейчас изучает санскрит, в специальной школе изучает санскрит, сложнейший язык. Но родителям не имется все равно, потому что другие ожидания были, другие амбиции. Не успели апгрейд сделать, не вписались. По-прежнему со своими все еще товароведческими и зуботехническими ценностями, да? Товароведом, чтобы вот будешь товароведом, доченька, все будет хорошо, а ты зубным техником. Если мальчик зубным техником. Сейчас мальчик должен быть экономистом, или девочка экономистом, да? А мальчик кем? Юристом, да, ну юристом. Вот. Ну, тоже пройденный, кстати, да, это не в хитах уже. Юристы не в хитах. Поэтому родители, самый важный фактор понять, что родители не отвечают за то, чтобы вырастить сознательных и успешных взрослых, а просто за то, чтобы помочь детям раскрыть то, что в них уже есть. Вот это очень трудно понять, понимаете? Потому что, чтобы вырастить взрослых, надо просто скопировать себя. Ну, как бы навязать свою модель и все, чтобы вырастить взрослого. Ну, вот как мы с папой, как папа или как, неважно, там, как мама. Но чтобы на самом деле помочь ребенку, надо отказаться от этой идеи и принять, что уже в них все есть. Вот в чем фокус, вот что самое трудное, вот что эгоизм не дает понять, что этот ребенок уже пришел со своими ценностями. Они пришли сюда не за тем, зачем мы думаем. Есть пара вопросов. Но как бы как завершающее, может быть, несколько получилась агрессивная лекция, простите, пожалуйста. Но идея состоит в том, что для того, чтобы понять потребности ребенка, помочь раскрыться ребенку, вырасти ему, каким бы странным его увлечения ни казались, его характер, его природа, его интересы, насколько бы они ни отличались от ваших ожиданий, очень важно помнить, что нельзя брать слишком много на себя, нельзя брать на себя слишком много. У ребенка своя судьба. Единственное, что мы можем помочь ему, правильно к ней относиться. Но для этого мы сами должны к ней правильно относиться. И в чем правильное отношение? Да очень просто. У него своя судьба, а не наша. До 5 лет маленький ребенок разделяет судьбу очень сильно. Можно сказать, что это одна судьба матери ребенка. До 14 лет он еще разделяет судьбу со своей семьей, родителями, отцом. Но позже бесполезно. Мы можем только помочь, прикрыть. Как старший, более сильный, знающий это место, этот мир, можем прикрыть его. Но отменить те события и те вызовы в его судьбе, которые у него есть, мы не можем никак. Есть ли в Латвии группы, как в Литве, роженец в воду или естественных условиях? Вот честно не знаю, нас просто пригласили туда, в Литву именно. Там есть такая женщина, которую зовут Юрга. Она известна в Литве. Много лет она культивирует. Придерживается около ведических принципов. И у нее очень много последователей. Очень популярно, очень там проходит все в такой теплой обстановке. Там молодые мамаши собираются по вечерам, поют у костра. Там ребятня тут же вся на лужайках, палатках. Очень как-то натурально и очень так все уютно. Они тоже сотрудничают с нами, вместе духовные программы мы проводили. И семинар читал для этих женщин. Но я не знаю, если вы хотите узнать об этом больше, так летом, пожалуйста, присоединяйтесь. В июне-июле месяце уже планируется, там уже идет подготовка, принятие заявок, да? Можете просто съездить, это Игналина, это не так далеко, то есть Литва не так далеко. Район Игналины, прекрасная заповедная зона, озера, холмы, очень красивые места, и там проводится этот семинар. Увы, человек – продукт социотехнологий. Оставь надежду всяк сюда входящий. Выход. Выход – не оставлять надежду. Выход – иметь веру в глубокое знание реализации святых, наставления священных писаний. Потому что это та сила, которая дает человеку уцелеть в любых условиях, не поддаться никаким временным условиям. Потому что эта культура ведическая, она называется санатана дарма. Санатана означает вечное, никогда не подвергающееся изменениям. И на нее не может повлиять время. Это означает, почему? Ну, вы скажете, ну и что, на нее не может, она на нас повлияла. Вот пусть она там и остается, эта санатана дарма. А мы к ней не подходим. Мы поменены. Дарма-то вечная, а мы живем, как живем. Это в Индии у вас там все так происходит, да? Нет, санатана дарма, она потому называется вечной, потому что она вечно применима, она вечно употребима. Поэтому ключ только один, как не терять. Мы продукт социума, но на самом деле в этом социуме мы находимся временно. У нас есть вечная природа, и санатана дхарма, эти знания ведические, они предназначены для того, чтобы прийти в контакт с своей вечной природой, с вечным знанием. И в каких бы условиях мы ни находились, мы можем действовать и быть эффективными. В этом нет проблем. Смотря что вы называете «мы». Мы – продукт. Продуктами являются наши умы, наши разумы, наше образование. Мы по-прежнему верим, даже больше, чем в Деда Мороза, мы до сих пор верим в Дарвина. Нам уже сказали, что не надо, но остановиться трудно. Многие люди до сих пор оперируют нецелесообразностью вегетарианства, потому что наши предки забивали мамонтов. А что хочется сказать, ваши предки, может быть, наши нет. Ребенку 10 месяцев, он очень больно может укусить мать за руку или за плечо. Что мама неправильно делает, если у ребенка такая агрессивность? Ну, мамы, давайте. Мне тоже такая мысль пришла в голову, что зубы просто чешутся. Ну, что если сильно чешутся? Потом, почему обязательно... Я не знаю, я не вижу этого ребенка, может быть, там, я не знаю, что-то особенное. Но почему это агрессивность? Это не обязательно агрессивность. Не все, что кусается, агрессивно. Может быть, если очень больно кусать. Может, это говорит о чувствительности мамы или о том, что очень сильно зубы режутся или еще чем-то. Но почему агрессивность? У ребенка нет агрессивности в этом смысле. Вы подозреваете, что родился маленький. Поэтому самое лучшее – убрать термин «агрессивность». Самое лучшее в этом вопросе – умолчать термин «агрессивность». То есть, что мама не так делает, если у ребенка такая агрессивность? Уберите термин «агрессивность», и вы поймете, что мама ничего плохого не делает. Даже самую хорошую маму ребенок может укусить иногда в плечо или в руку, и даже делать это очень часто, пока он не решит какие-то свои там проблемы, свои 10-месячные проблемы. Логики, да, но это, конечно, звучит внушительно, но, честно сказать, согласно глубокому знанию, у детей нет такой логики. То есть кажется, что есть, можно объяснить, что маме больно. Все матери так делают, когда ребенок там бьет ей по голове и так далее. Ребенок воспринимает только негативную какую-то эмоцию по отношению к нему, но не думайте, что у него есть логическое понимание между «мои зубы, мамина рука, мамины зубы, моя рука». Нет такой логики. Даже если укусите, он сделает один вывод: «мама сошла с ума, она меня больше не любит». У мамы как бы, ну, эмоциональный вывод, не интеллектуальный, да, ребенок не в интеллектуальных. Имейте в виду, до 9 лет у ребенка совершенно отсутствует логическое мышление, хотя выглядит, в силу способности имитировать, он может говорить совершенно логические вещи. И не ожидайте от него таких построений, как «приемник упал 120 рублей, зарплата отца тяжело работает, кризис в Латвии, падение курса доллара». Не ожидайте этого безумия от ребенка. Точно так же, как «мама больно». Да у меня просто зубы чистят. Ребенок исходит из стремлений, а не из результата. У меня не было стремления сделать маме больно, поэтому что мне мама объясняет, мне непонятно. Ребенок исходит из стремлений, а не из результата, поймите. Стремление и связь с результатом, хотел одно, получилось как всегда. Хотел как лучше, получилось как всегда. Является результатом логики, логического мышления. Ребенок действует только в терминах «я хотел». Я хотел, так, просто хотел укусить. Я даже не понял, что это мамина. Что-то теплое, и оно кусилось. На маме много всего оказалось, и рука на ней. Тем более, не думаю, что эта мама была совсем просто, вот как в чем ее мама родила. Укусил то, что кусилось, то, что было под зубами. Наверное, если на руках держит, так за руку укусит и за плечо. Если бы он ее за пятку укусил ночью, я бы подумал, что, может быть, это, ну, какое-то странное пришло живое существо, да, но все хочется кусить. Что-то во мне хотело кусить маму. То ли зубы, то ли что, зачесались. Но говорить, что маме больно, это кажется, что действует на самом деле в иллюзии, когда вы думаете, о, ребенок понял, больше не кусает. Это как у собаки Павлова, просто он кусает, вы ему негативную эмоцию. Ну, фактически, можно сказать, вы могли также его шлепнуть в этот момент. Он второй раз кусает, вы его щипаете. Он третий раз кусает, вы его за ухо дергаете. У него выработался рефлекс, кусать будет больно, но это не воспитание, это ничего, никакого отношения к пониманию ребенку не имеет совершенно. Но вы не щипаете, не кусаете, но просто показываете свою, грузите эмоционально. Ребенок очень восприимчив, говорит: «маме больно!» И он чувствует, в этот момент меня не любят, мама какая-то, голос у нее изменился, пульс участился, какая-то она такая немамистая мама такая совсем стала. Все, рефлекс, как у собаки Павлова, красная лампочка, больше не кусаю, все. Ну, а воспитание там и речи не идет. И, кстати, самое странное, что не идет до 9 лет. Ладно, с маленьким, понятно. До 9 лет все рассказки о том, что вот я тяжело работаю, а ты сломал, или вы там все, дома я убираю, а вы как вардак все время наведете. Нету этих цепочек. Доказать как? На следующий день будет такая же квартира. Если была бы логика, они бы связали. Сейчас мы бегаем, значит, после того, как мы Просто приходил Сережка, поиграли мы немножко. Значит, когда мы поиграем немножко, через 2 часа в комнате будет еще хуже, чем вчера. Дальше мама придет, усталая с работы, она увидит, что мы поиграли с Сережкой немножко, она опять будет ругаться, потому что она устает, потому что ей надо убирать, потому что мы поиграли. Фигус 2, у них есть эта логика. Просто шок такой, знаете, мама заходит такая, вы что, не видели этого выражения глаз? Бог ты мой, что же вы натворили? Он такой, как будто в первый раз на эту квартиру такой поворачивается. Но если была логика, так он бы, наверное, знал бы заранее, когда они пришел с Сережкой и поиграли немножко. А откуда этот взгляд-то? Ошалелый такой. А мы чего? Он говорит, давай посмотреть. Он такой поворачивается. Он понимает, что это плохо из тембра голоса матери, а не из того, что он видит картины развала, разрухи, да, и, так сказать, погрома в квартире. Голос матери такой. Господи, да что же тут происходит-то? Вот это его заставляет испугаться, а не картину. А картины нормальные, если мы прыгали на диване, немножко пропрыгнули насквозь, ну, один раз пропрыгнулся диван просто вдвоем. И, ну, мало ли что-то. Я вам принесу, потом почитаю, как бы, как дети это воспринимают специально на следующем занятии. Да, давайте вопрос еще, и мы будем желать счастья. Отдать ребенка в поликлинику для опытов или усыпить? Простите, напрасно. Я говорю, ну что, ну больно, ну что же ребенок озверел? Намордник купить ему, ну что? Ну как проявить чувство? Ну не дайте ему кусить. Ну кто, откуда эта идея, что из ребенка надо сделать какое-то рефлекторное устройство просто? И тешить себя тем, что вы воспитали его как-то, якобы вызвали в нем сострадание. Да у него, он по природе сострадающий. Он человеческое существо, но логики нет между кусил, больно, маме плохо, мама удручена. Ну, соболезнования моим таким матерям, которых дети до слез закусывают. То есть, давайте не будем сгущать краски так настолько, что мама такая ходит. Опять искусал, муж домой приходит. Ты чего? Такие слезы ручьями. Грызет гад меня, живого места не осталось. Ну, тогда уже можно, наверное, так в социальную помощь обратиться или там, не знаю, к психологу. Ну, реально-то вы же думаете, что говорите. То есть, ну, где же мать, которую, ну, я не знаю, может, я отстал немножко. Который ребенок садист. Ну, я понимаю, женщины чувствительны, у них тактильное чувство много раз чувствительнее, они очень, это больно. Мужчина, если укусит ребенок, он не чувствует. Но есть 1000 способов других просто не дать это сделать, кроме как прочитать ему воспитательную лекцию о сострадании, которую ему вот так вот. Он сострадающий по природе. Доказательство того, что он сострадающий, то, что у него ни одной минуты не было, когда он кусал, идеи довести мамы до слез. Вот и все. И больше вы ничего не можете там добавить, понимаете? Это его логика. Единственное, она начинается с его намерений и кончается с его намерений. Я просто хотел маму укусить. Куснулась как-то. Не хотел слезы, не хотел больно, не хотел лекцию, ничего. Все, на этом заканчиваем. Давайте желать будем счастья нашим детям и для детей. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.